Ольга Ясницкая. Кодекс скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lit Space. Lit Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава девятая. Любая попытка смены власти, организация переворота, подстрекательство к гражданской войне, а также любые действия, направленные на незаконное изменение государственного режима, караются смертной казнью через повешение. Право на апелляцию или помилование не предоставляется. Члены семьи осужденного лишаются имущества, всех социальных статусов и занимаемых постов с пожизненным запретом на службу в какой-либо государственной структуре или общественной организации. Заветы потомкам. 09.023. Настольная лампа мелко замерцала, грозясь вот-вот погаснуть. Максиан размял затекшую спину и глянул на окно. Морось беззвучно крапала по чернильной поверхности стекла. Золотистые бисеринки скатывались в капли и рывками, словно слизни, оставляя ломаные дорожки, соскальзывали к раме. Как же не вовремя, черт возьми! И как назло плащ позабыл в прихожей. Впрочем, глупо ожидать другой погоды в конце сентября. До старости рукой подать, а он так и не усвоил, что осень в своем коварстве может соперничать только с затаившей обиду женщиной. Раздался стук в дверь, неуверенный, слегка суетливый. Максиан сообщил, что не заперто, и Равена, обойдясь сухим приветствием, заняла краешек кресла. Сопровождающий ее скорпион бесшумно прикрыл дверь и слился с полумраком. «Удача определенно на моей стороне», — заявила принцесса. «Признаться, я сомневалась, что застану тебя здесь в столь поздний час». «Не зря сомневалась. Мы едва не разминулись. На самом деле, засиживаться на работе допоздна стало своеобразным ритуалом. Дома все равно никто не ждет. Девочки выросли, у них теперь свои интересы, а жена с головой погрузилась в личную жизнь. Все, что их еще связывало, — многолетняя привычка сосуществовать под одной крышей. Давно же мы не виделись, не считая Фулгурской арены. Между нами говоря, я уже подумал, ты избегаешь моего общества». «Избегаю? Нет, что ты. Я всего лишь последовала твоему совету. Потратила ночь на скорбь, оплакала безвременную гибель отца и поутру попыталась отыскать беззаботность, но не нашла. И вот я здесь, чтобы спросить своего мудрого наставника, куда подевалась очаровательная, беспечная принцесса?» «Я рад, что ты созрела для разговора». Максиан бросил на Скорпиона осторожный взгляд. «Но будет лучше, если он состоится в более приватной обстановке». «Не беспокойся. 21-му можно доверять. Чего, к сожалению, не скажешь о твоих советах». «Справедливый упрек». Максиан прошел к шкафу и извлек оттуда закупоренное фиаско, плотно усаженное в соломенную корзинку. «И в моих правилах спаивать молодежь, но в этот раз сделаю исключение. У меня как раз припасено довольно неплохое апертамское». «Не откажусь». Он наполнил бокалы до краев, один протянул Равене, с другим устроился в кресле напротив. «Что ж, я в твоем распоряжении. Не весь, разумеется, только в пределах разумных и человеческих возможностей». Равена сделала большой глоток, словно надеялась отыскать храбрость на дне бокала. «В свое время ты был преданным другом моему отцу», — наконец заговорила она. «Поддерживал его в самых безумных начинаниях. И все же ты кое-что задолжал ему». «Неужели? И что же?» «Справедливое возмездие за его жертву». «Мы уже это обсудили». «Нет, Максиан, это ты сам с собой обсудил. Я же для тебя всего лишь глупый ребенок, не так ли?» Свою беззаботность принцесса не только не отыскала, но и поднаторела в кое-каких уловках. «Хорошая попытка, Равена, но напрасное. «Оставь манипуляции для кого-нибудь другого. Я ими сыт от дочерей. И еще, взывать к моей совести тоже бессмысленно. Она давно мертва. Так что давай напрямую, зачем ты здесь?» Впрочем, и так понятно, зачем. Чтобы услышать весомые аргументы против безумной идеи, не дающей спать по ночам, и тем самым успокоить совесть. Не сам ли он когда-то спасался отговорками, пеняя на собственное бессилие? «Я здесь, чтобы доказать, что я больше не та наивная, беспечная девочка, которой ты меня считаешь». Детская капризность исчезла из ее голоса. Даже осанка преобразилась. Грудь поднялась, расправились плечи. «И пришла я не за милостыней, а с предложением, от которого тебе будет весьма сложно отказаться». «Какая хватка! В тебе явно пропадает предпринимательская жилка». Не хотелось глумиться над наивной юностью, но тут девчонка превзошла саму себя. «Я весь в нетерпении, милая. Чем на этот раз ты меня огорошишь?» И принцесса огорошила. «Я предлагаю тебе пост первого советника королевы взамен на твою поддержку». Настольная лампа вновь замерцала, придав ее лицу оттенок зловещести. Максиан разделался с остатками вина и вернулся к шкафу за новой порцией. Осушил полбокала и лишь после сумел придать засуетившимся мыслям нужную форму. «Прошу уточнить, поддержку в чем и когда?» «В чем? Свержение узурпатора и тирана. Когда? К концу зимней недели, когда гвардейцы и полицейские будут слишком заняты мигренью от похмелья». На губах принцессы играла нарочито невинная улыбка. Наверняка упивается замешательством оппонента. «Не стану утомлять тебя загадками. Ты ведь просил говорить прямо. Я хочу справедливого суда над цареубийцей и всеми его сообщниками. Хочу корону, которая по праву принадлежит мне. А после хочу продолжить дело отца, отменить рабство в любой его форме». «Совсем с ума сошла?» «А вот мои союзники-скорпионы так не считают». В действительности ли она заманила на свою сторону скорпионов или просто блефовала, но девчонка определенно заигралась с огнем и вот-вот подпалит не только себя, но и всех, кто окажется рядом. «Равена, ты хоть осознаешь, каким последствиям могут привести подобные разговоры?» «А к каким последствиям? К заточению? А разве я свободна? К казни? Если ты не заметил, я всю жизнь балансирую между клеймом и плахой. Мое разоблачение — лишь вопрос времени. Так назови мне, глупой, наивной девчонке, хотя бы одну причину отказаться от возможности вернуть себе право на трон и изменить хоть что-то в этом треклятом мире. В мире, который отвернулся от меня лишь за то, что я и такие, как он...» Она метнула взгляд в сторону 21-го. «Не соответствуем иллюзорным канонам каких-то снобов, давно превратившихся в прах». «Урус тоже пытался что-то изменить. Пытались и другие, но ты вряд ли услышишь их имена. Их вычеркнули из истории, как постепенно вычеркивают и твоего отца. Пойми, Равена, системой нужно научиться взаимодействовать, находить ее слабости и пользоваться ими. Тогда в ней найдется место и для тебе подобных». «Приспособиться? Таков твой совет. Охотно верю. Ведь именно так ты и поступил, когда твоя ненаглядная система расправилась с моим отцом». «Понимаю. Ты предпочла бы видеть мое имя в списке погибших вместе с Урусом». «Нет, я предпочла бы видеть твое имя в судебных протоколах, как свидетеля по делу заговорщика и цареубийцы Юстиниана». Такую Равену Максиан видел впервые. О нет, она не из тех воробьев, чирикающих о справедливости и праве, пока их гнезда разоряют вороны. Она и есть ворон, хищник. И пора бы признать, зря он недооценивал ее. Достойная дочь своему отцу. Однако она не просто унаследовала от Уруса характер и задатки лидера. Девчонка хитрее, изобретательнее и умеет тонко играть на слабостях окружающих. «Положим. Но как ты представляешь себе процесс легитимации?» И вот ворон вновь обернулся печушкой. Принцесса сникла, а взгляд утонул в рубиновом блеске вина. «Поэтому я здесь, Максиан. Ты нужен мне!» В ее голосе проскользнула мольба. Хитрая лисица. «У тебя большие связи и опыт. Ты наверняка сумеешь что-нибудь придумать». Сомнений не осталось. Она не блефует, не импровизирует. Осознанно движется к цели и отступать не собирается. Все средства для нее хороши. Угрозы, призывы к совести, мольбы. Но кое-что девчонка не учла. Какими бы зрелыми ни были ее рассуждения, какой бы осуществимой ни казалась ее затея, она обратилась не к тому. Севир бы поддержал ее без колебаний, ему хватило бы одного упоминания королевских скорпионов. Долго же он их заманивал, и то не всех удалось. «Ну же, Максиан, разве тебе не хочется отплатить Юстиниану той же монетой?» — не отступала Равена. «Разве не хочется увидеть, как голова этого подонка катится по эшафоту?» «Плевать мне на его голову!» — так и рвалось с языка, но Максиан осадил себя. «Одно необдуманное слово, и все рухнет, даже та слабая надежда». Последние полгода именно она стала незаменимым дамантом в его бесконечных ночных бдениях. На самоедство не оставалось времени, столько дел впереди. В сотый раз просчитать риски, обыграть в воображении первую встречу с дочерью, да и в целом скрупулезно обдумать все детали своей маленькой долгожданной операции. Вот это его приоритет. А уж потом можно будет подумать, как без последствий обезвредить обезумевшую от горя девчонку. «Дай мне время, Равена. Я должен все обдумать». Лицо принцессы оставалось спокойным, но глаза так и искрились счастьем. «Надеюсь, 2 недель будет достаточно», — сказала она. «Потому что дольше я ждать не намерена». В другом конце комнаты раздался заливистый смех. «Нани, Нани, гляди!» — заголосила фиалка. «Она мой палец в рот потянула и сосет!» Нани беззлобно шикнула на расшумевшуюся подопечную. «Тише! Перебудешь здесь всех!» Та смолкла, но вскоре вновь зазвенел хохот. Младенец на руках Нани громко кряхтел, причмокивая соской почти опустевшей бутылки. Рука уже затекла. «Тяжелый карапуз. Ест за 4. «Да что ты пристала?» — в шутку возмущалась фиалка. «В пальцах молока нет. Она в коровках. Знаешь, как коровки разговаривают? Му-у-у-у!» Наня не сдержала улыбки. Помощница из этой малышки вышла бы отличная. Жаль только, хист слишком яркий. Прирожденный скорпион. Фиалка в душу запала с первого дня. Минуло 5 лет... Она не помнила все, как будто все случилось только вчера. Новая партия новорожденных прибыла промозглым вечером. 4 младенцев от недели до пары месяцев от роду кричали во все глотки. Голодные, измученные, требующие материнского тепла. Как только она взяла на руки покрытое темной шерсткой существо, плач тут же смолк, и на нее уставились 2 огромных зеленых глазища. Затем пушистик улыбнулся, чем покорил ее сердце окончательно. Карапуз заснул, опустошив бутылочку. Осторожно, чтобы не разбудить, Нани поднялась и уложила ребенка в люльку. Грубо сколоченный ящик с матрасом, набитым сеном. Таких пронумерованных ящиков в комнате имелось больше 2 дюжины. 2 последних заняли новенькие. Мальчуган, ничем не отличающийся от человеческого ребенка, и ужик, 2-месячная малышка с чешуйчатой кожей и желтыми глазами. Фиалка не отходила от нее ни на шаг. Играла с малюткой при каждой возможности. Когда Нани справилась у своей любимицы, чем ее так привлекла новенькая, та ответила: «Она такая красивая, пусть будет моей сестренкой». И Нани возражать не стала. Любовь способна залечивать раны. А порой она единственная, что не позволяет тем же скорпионам превратиться в чудовищ. И если даже такие, как ее пушистик, пуще других, презираемые в легионе, способны сопереживать и дарить любовь, значит, не все еще потеряно. «Скоро отбой, моя хорошая», — тебе пора». Наня потрепала фиалку по голове. Девчушка обвила ручонками талию. «Придешь перед сном?» «Постараюсь». За спиной прочистили горло. Джина прошла мимо, стрельнув в обеих недобрым взглядом. «Ничем хорошим эти твои сюсюканье не закончатся», сказала она, заглядывая поочередно в люльки. «Помяни мое слово». Наня принялась собирать пустые бутылки в корзину. «Можешь отмалчиваться сколько угодно», не унималась напарница. «Но ты хоть подумала, что с нами будет, если кто-то из плетчиков застукает тебя ночью в бараке с мальками?» «Подумала. Нам ли к кнуту привыкать? Мне и своих шрамов хватает. Пусть твои тебе и достаются. Вот чего ты этим добиваешься? Большинство из них вырастет отбитыми ублюдками, так зачем ради них спину подставлять?» «Дура ты, Джина. Оттого они и растут отбитыми. Ласки живой не знают. Если бы такие, как ты, не тряслись за свои шкуры, глядишь, и скорпионам полегче бы стало». Джина едко ухмыльнулась, вытягивая из-под захныкавшего младенца мокрую пеленку. «Тебе-то от этого какая выгода?» «Везде ты выгоду ищешь. Мне достаточно и того, что эти малыши унесут с собой в казарму что-то светлое. Ничтожная капля в море». Наня перехватила корзину одной рукой, другой подоткнула под малыша одеяльце, чтобы не мерз, и направилась к выходу. У двери все же оглянулась на недальновидную напарницу. «Море как раз и состоит из капель. Не однажды, я верю, настанет день, когда солнце будет светить не только свободным, но и оскверненным». Глава 10. Каждый гражданин имеет право на приобретение рабов, второй – ординарии и третий – сервусы категории. Для приобретения рабов первой категории – скорпионы – необходима лицензия, выданная организацией «Оскверненный легион» и подтверждающая право на владение рабами данной категории. Заветы потомкам. Кодекс Скверны. 050. Внизу бухнула дверь, раздался старческий бубнёж, и ступени заскрипели под неторопливой поступью. Севир шаркнул кружкой к бочонку и выдернул деревянную шпильку. К тому времени, когда в проеме нарисовалась худощавая тень, ободок оброс пивной пеной. Старик направился в излюбленный угол, заставив масляную лампу махнуть вслед язычком пламени, и с кряхтением уселся на стул. Кружка шаркнула в обратном направлении, разбрызгивая по столешнице пену, и была благополучно перехвачена морщинистой рукой. «Эх, хорошо!» Обтерев пену с усов, Седой откинулся на спинку, которая тут же опасно затрещала. «Какие новости в замке, ваше высокородие?» «Замок цел, король сыт», — сказал Максиан. «Мы тут как раз закрытие сезона обсуждали». «Не напоминай, и без того тошно», — нахохлился Седой. «Талантливый парнишка этот пятый был. Чтоб твоему королю всю оставшуюся жизнь козью трещину во сне видеть». «Да, врожденный лидер. Такому замену найти будет непросто». Север горестно вздохнул. «И вихря крепко подставили». Брови его хмурились, в запавших глазах лихорадочный блеск, искривленный многочисленными переломами нос, заострился. Такой вид здоровым не назовешь. Быть может, виной тому скудное освещение, но что-то подсказывало, дела обстоят паршивее, чем того хотелось бы. Седой тоже заметил хворый вид своего воспитанника, о чем не приминул сообщить. «Хреново выглядишь, малец. По пустошам поди наскакался навек вперед». «Иди ты! Иду отбились. Зря только тебя хрыча послушал». «Придержи язык, 101-й. Кто ж знал, что кучка желторотиков вам хвосты надерет?» «О чем, собственно, речь, господа?» — полюбопытствовал Максиан. Сивер длинно сёрбнул из своей кружки и стукнул дном о столешницу. «Да вот, гоняемся тут за одной бестолочью. Варианты замены рассматриваем, так сказать». Максиан даже пятого не мог представить на месте Севера. Ни в роли лидера повстанческой группы, ни в роли союзника. О дружбе даже речи не шло. Чего уж говорить о ком-то другом. Но деструкция — неизбежная доля каждого оскверненного. Плата за способности, которые никто из них себе не просил. «Чем Клык-то от тебя не угодил? Восторга он, конечно, не вызывает. Но все лучше какого-то сопляка, к слову. А я-то все думаю, чего не хватает? Ты что, без Клыка на этот раз?» Старик отчего-то грозно вылупился на воспитанника. Тот, прищурив глаз, мотнул головой, мол, волноваться не о чем. «Да нет, тут он, неподалеку. А так-то поглядим, как все сложится». Максиан, пожав плечами, переключился на то, что волновало его куда больше северовых преемников. «Что насчет нашего уговора, Седой?» «Не выйдет. Привилегии только у Юстиниана. Придется вам, ваше сиятельство, тащить свой многоуважаемый зад на аукцион». «И как ты себе это представляешь? Принцепс Сената и второй советник короля перекрикивает ставку конкурентов, чтобы заполучить девчонку Скорпиона? Что обо мне после такого в газетах напишут?» «А королевские советники, поди, не люди», — съехидничал Сибир. «Нет, должен быть другой способ. Что если отправить подставное лицо?» «Тоже не выйдет», — отрезал Седой. «Это еще почему? Выкупить ее, потом оформить перепродажу в спокойной обстановке?» «Смерга вы, потроха, Максиан! Ты будто вчера из Терсентума сбежал!» Сивир деланно закатил глаза. «Легион проверяет всех желающих прикупить Скорпиона. Контролирует каждую проданную душу. Поставки антидота, рождаемость, смертность. Не сомневайся. Какому-то Биллу с гнилого проулка в жизни не продадут и самого вшивого из них. Где мы, по-твоему, откопаем это твое подставное лицо? Или у тебя на такой случай припрятан в кармане запасной магнат?» «Ну хорошо, допустим», — уступил Максиан. Никаких магнатов в его карманах не пряталось. «Какие тогда гарантии, что ее не уведут у меня из-под носа?» «Золото! Вот твоя гарантия!» — проскрипел Седой. «Припасись им, да побольше! А я уж постараюсь, чтобы на нее не позарились. Будь покоен, вернешь себе дочь, и проживете вы недолго и, скорее всего, не очень счастливо. Как раз до первого появления Альтеры». «Опять ты за свою шарманку. Не надоело?» «Альтера. Такой себе Ноктурнус. Демон, коим стращают непослушных детишек. Что там старому мисс Мериту не по нраву, но богатая фантазия определенно не его конек». «Хорошо, объясню, коли сам не допер». Седой подался вперед и начал загибать кривые пальцы с желтоватыми ногтями. «Во-первых, ты хоть раз подумал о ней самой? Чего хочет? Что нужно от жизни? Во-вторых, даже если Твин не перережет тебе глотку, когда узнает, что ты натворил, за нее это сделает Альтера. И все. Отправит ее на плаху, как пить дать. В-третьих, у нее уже есть семья, а ты чужой. Чужим и останешься». «Семья», — фыркнул Максиан. «Это ты о тех трех недоумках?» «Зря ты так», — вступился Сибир. «Кто знает, чтоб с ней было, не будь рядом тех недоумков». «Меньше бы вляпывалось во всякое». Седой спустил нарочито шумный вздох. «Ты вот что, Максиан, обдумай все хорошенько, взвесь. Не котенка с улицы подбираешь. Ее прощение все равно тебе не поможет. Как не спал ночами, так и не будешь». «Завязывай с нравоучениями. Уже за 15 лет я успел много чего обдумать». «Будь по-твоему», — Седой сварливо крякнул, поднимаясь из-за стола. «Обдумать это, конечно, хорошо. Только вот чего-то шибко я сомневаюсь, что ты понимаешь, на что идешь». Если разделять оскверненных по внешности, Клыка можно было бы назвать ярким образцом категории «Мать вашу, кто-то вообще видел что-то подобное вживую?» Бритоголовый, с бугристым шрамом, тянущимся от шеи к подбородку, лоб, гротескно нависший над глубоко посаженными точно в пещеры глазами. Из массивной нижней челюсти выглядывали закругленные верхушки клыков. Широкие крылья носа то и дело вздымались и мелко подрагивали, словно говоря: «Одно кривое слово, и я вырву тебе кадык». Угрюмые рожи Клея и Рональда отнюдь не разряжали обстановку. Владелец рубиновой капли стоял у горы ящиков, облокотившись, точно придерживал их. Или они его. И нервно потирал мясистый нос, как пурпурный баклажан, подвешенный под сплошной дугой кустистых зарослей бровей. Сидящий рядом Рональд отстреливался свинцовыми взглядами. Бах-бах на Клыка, бах на Блейза, тра-та-та на Клея. И пауза, чтобы потом по новой. Следит подонок, куда флюгер развернется. Блейз сразу догадался, что к чему, когда какой-то сорванец сунул ему в руку смятую записку. В ней требовалось явиться к полуночи в РК, рубиновую каплю, то бишь. Можно было прикинуться больным или что-то выдумать, но не прийти означало признать свою вину, а виноватым Блейз себя не считал. Не ищейка же он, чтобы гоняться за всякими дамочками. И пускай еще докажут, что рыжая куда-то выходила. Правда, наличие пресловутого клыка, о котором Рональд упоминал только трепетным полушепотом, ощутимо пошатнуло и без того зыбкую уверенность в себе. Но Блейз, кое-как усмирив запаниковавший рассудок, отвечал на вопросы как можно непринужденнее, с легким налетом придурковатости, приправленной сомнительными шуточками. Веселым кретинам косяки прощают охотнее, чем просто кретинам. Впрочем, стальное перо не слишком щедро на прощение, в чем Блейз уже убедился всего за полгода сотрудничества. И как-то совсем не хотелось оказаться в канаве с разорванной глоткой, как это случилось с Джонасом, за короткий ум и слишком длинный язык. «Значит, ничего такого за весь день не происходило?» — подытожил Клык сипловатым голосом, когда Блейз закончил. «Так точно, не происходило». Клык подался вперед. Пятно клейма над бровью сложилось в отчетливое 197. Крепкий на вид стул жалобно заохал, и Блейз живо вообразил, как деревянные ножки подогнулись и затряслись под внушительным весом. Руки оскверненного окунулись в лужу тусклого света керосиновой лампы, испуганно сжавшейся на краю стола, и в поле зрения попали пальцы, узловатые и длинные, с черными когтями, напоминающими вросшие в кожу обсидиановые иглы. Они едва дотягивались до кромки пальцев и совершенно не несли в себе какого-либо проку. Такими даже в носу не поковыряться. Вздорная прихоть, охмелевшая от скверной природы. «И никто не приходил. Никто никуда не уходил. Так?» На этих словах иглообразный ноготь на указательном пальце оскверненного плавно вытянулся сантиметра на два в длину и со скрежетом вспахал борозду в деревянной поверхности, словно плуг в податливой почве. Выводы о проке, пожалуй, были поспешными. Теперь понятно, каким оружием расправились с бедолагой Джонасом. «Так точно, не уходил», — промямлил Блейз, не в силах оторвать взгляд от когтя. «И почему мне хочется верить старухе, а не этому прощелыге?» — обратился Клык к Рональду. «Ну...» — тот заерзал. «Теоретически хозяйка могла напутать, но ее слова подтвердила лавочница на соседней улице». «Это что, ты со старухой за моей спиной шушукался?» — Блейз мигом забыла о когтях. «Мы с тобой полгода в связке. Когда это я давал повод в себе сомневаться?» «Перестраховка лишней не бывает», — сказал Рональд. «Тебе, дружище, лишь бы выгода была. Так какого хрена я должен тебе доверять?» «Ну ты и гнида!» «Хватит!» — рявкнул Клей, и Блейз невольно вздрогнул то ли от громового голоса, то ли от звона внизу, сопровождающегося пьяной бранью, то ли от опасной искры, проскочившей во взгляде Клыка, а может, и от всего сразу. «Хорош тут ужом выкручиваться! Выкладывай все, как было!» И Блейз выложил. И про то, как рыжая на рынок поперлась, и как с полицейским о чем-то терла, и про невовремя нарисовавшегося бабона с дружками. «Я от них едва отделался. Минуту две потерял, не больше. Потом, глядь, а ее след простыл, и не поймешь, куда поперлась. То ли на рынок, то ли еще куда-то. Сучка будто знала, что за ней наблюдают. Пойди, она и сдала своего муженька. Я уж точно никого. Да зачем мне, Клей? Ты же меня давно знаешь». «Тебя особо и знать не надо. По роже все понятно», — проворчал Рональд. «Я одного не пойму», — сказал Клейк. «Зачем тогда нам тут хмарь напускать? Отчего сразу не доложил?» «Так она же вернулась вскоре, одна, с сумками. Вот я и подумал, что может случиться. А потом, когда узнал... Ну, в общем, струхнул я», — признался Блейз, пряча глаза. «Не от Клыка или Рональда. Перед Клеем стыдно. Тот за него поручился в свое время». Молчание тянулось долго. Достаточно долго, чтобы Блейз окончательно и объемно осознал, насколько облажался. И даже принял факт, что живым до дому ему не добраться. Из стального пера выход один. Скоро его тело найдут в какой-нибудь помойной яме, спишут на крыс или псов, и делу конец. «Возвращайся домой и забудь сюда дорогу. В твоих услугах мы больше не нуждаемся». Клык поднялся. Внутри так и скребло заорать, что вины его не больше, чем Рональдовой, что со всяким могло случиться. Но Блейз промолчал, не желая унижаться. «Ничего, что-нибудь придумается. Может, к сестре заскочить, а потом от нее сразу в Серебряные долины рвануть, или еще дальше, в Южный мыс». «Погоди, друг, не будем торопиться». Хозяин рубиновой капли отлепился от ящиков и преградил дорогу оскверненному. «Парень допустил ошибку, но зачем разбрасываться ценными кадрами? Или у нас тут за дверью очередь желающих примкнуть к перу? Давай дадим ему еще один шанс». Неожиданно Рональд тоже вступился. «Клей дело говорит, мне помощник позарез нужен. Пускай даже такой». Клык, постояв, подумав, кивнул. «Ладно, но предупреждаю. Еще один косяк, и от говнюка даже ошметков воронам не достанется». Терсентум давно спал. По крайней мере, старательно притворялся. Слай понятия не имел, сколько здесь торчит. Час или три. Время в какой-то момент притаилось, как ночной ящер, услышавший пронзительный шорох и готовящийся со свистом ломануться прочь, если шорох вдруг повторится. Седого все не было, и от скуки Слай уже не знал, чем себя занять. Развалился на стариковской койке, удивительно мягкой и пружинистой, живут же свободные. Но вскоре начал одолевать сон. Пришлось заставить себя намотать пару десятков кругов по заваленной всяким непонятным барахлом комнатушке. А устав слоняться от стенки к стенке, он уселся на полу и принялся шепотом считать. Раз, два, три. Дошел до ста с гаком и сбился. Седого все не было. Тогда Слай переключился на стол. Самое интересное место в надзирательской конуре. В льющемся из окна свете керосинового фонаря он сумел разглядеть на бумажке несколько номеров. Каждый из них сопровождался косым забором черных закорючек. Затем он потряс баночку с какой-то смолистой жидкостью, открутил крышку, понюхал, Смердит остро-сладким, как краска для татуировок. Слай сунул было пузырек в карман. Твин сгодится. Но передумал. Седой, можно сказать, свой, а у своих красть неправильно. Посему взялся вертеть в пальцах палочку с железным наконечником, силясь вспомнить, как же эта хреновина называется. Снаружи что-то бухнуло. Заскрипели на крыльце половицы. Слай быстро вернул палку на место, а когда в замочной скважине заскрежетал ключ, применил хист. Непонятно, зачем запирать дверь, если в окно влезть проще, чем два пальца обмочить. Старик прошаркал к столу, едва не задев притаившегося гостя плечом, и зажег лампу. Стянул, кряхтя, изношенный жилет, с которым никогда не расставался, и плюхнулся на стул, бубня что-то себе под нос. Решимость как гиеной слезала. Больно старик какой-то злой сегодня. Вдруг рассердится и откажется выслушать. Нарушение-то серьезное. Забраться в дом помощника мастера — это не за столовкой дым глушить после отбоя. За такое и вздернуть могут. Слай с предельной осторожностью сделал шаг другой, намереваясь подождать в углу, пока Седой заснет, и улизнуть тем же путем, каким пришел. Но тут треклятая половица как заскрипела на всю хибару. Он едва не подпрыгнул на месте. Старик обернулся на звук, оглядел комнату и отвернулся. Пронесло. Слай сделал еще шаг. «Ну, 70-й!» — сказал Седой, продолжая что-то корябать на бумажке. «Долго еще прятаться будешь, смяргов ты пасынок!» Ничего не оставалось, как сбросить маскировку. «Я это... по делу!» Старик грозно насупился, но, судя по сгустившимся морщинам по уголкам глаз, только ради устрашения. «Надеюсь, оно того стоит. Не то высеку, что козу кривую!» Слай замялся, пытаясь подобрать правильные слова. То, что Седой не орет, как утренняя сирена, и не мечет из зада молний, еще не значит, что пронесло. «Так и будешь молчать!» Решившись, он в два шага преодолел расстояние до старика и бухнулся на колени. «Твин, я... мы с самого инкубатора вместе. Придумай что-нибудь, Седой!» — затараторил он, едва сам разбирая, что несет. «Сделаю все, что прикажешь. Ну, хочешь, мастера убью, а ты займешь его место. Только скажи, любого могу. Или украсть чего, да что угодно, хоть корону самого короля». «Встань!» — рявкнул Седой. «Я тебе не хозяин. Нечего тут колени передо мной протирать!» Слай, поднявшись, отвел взгляд, чувствуя себя последним идиотом. Даже в опертаме, выпуская кишки старшаку в обмен на номер Твин в списке счастливчиков, отправляющихся в Регнум, он не чувствовал себя так погано, как сейчас, выклянчивая у старого надзирателя шанс быть проданным вместе с той, с кем провел всю жизнь. «А теперь давай сначала», — велел Седой. «Что ты там говорил насчет Твин?» «Не разлучай нас. Есть же способ. С чего ты взял? Сам поди, не знаешь, как торги ведутся». «Не знал бы, не пришел», — пробурчал Слай. «Послушай, я правда сделаю все, что прикажешь. В долгу не останусь». «Мне жаль. Да не по адресу ты обратился, сынок», — смягчился старик. «Жизнь чертовски несправедлива. Не спорю, но порой проще смириться». «Я мало предложил». «Цену себе набивает старый смерк». «Ну да ладно. Вряд ли у старика настолько длинные руки, чтобы в замке до него добраться». «Нужно больше. Годы моей службы, вся жизнь. Забирай к псам, только сделай, о чем прошу». Седой поскреб бороду растопыренными пальцами, взглядом оценивая Слая, точно впервые увидел. А потом хряснул кулаком по столу так, что склянки зазвенели. «Не смирит бы вас всех, подрал! Сядь! Не тошни над душой!» Слай юркнул на стул рядом и с нетерпением уставился на старика. «Так и быть, внесу вас в список, но без каких-либо гарантий. Дам вам лучшую характеристику. Однако окончательное решение за покупателем, сам понимаешь. Придется тебе, малец, уповать на счастливый случай. «Всю четверку внесешь?» — спросил Слай, почуяв, что ухватил удачу за хвост. А коли ухватил, держать надо, пока хвост не оторвется. «Не борзей! Сделаю, что смогу, но только при одном условии». «Я же говорил, за мной не заржавеет». Седой вновь изобразил глубокую задумчивость, принявшись настукивать пальцами дробь. Думал, думал, и до чего-то додумался. Глаза хитрюще заблестели. «Хорошо, я тебе верю. Если все пойдет как надо, с тобой свяжется. Будешь делать, что прикажут, без лишних вопросов и без этих твоих шуточек». Слай старательно закивал. «Что, даже не спросишь, кому служить придется?» «Сам же сказал, без лишних вопросов». Ответ старику понравился. Сквозь серые заросли усов проглянули местами подгнившие зубы. «Добро, молодец. На том, значит, и порешили». Глава 11. Утренняя морось превратила землю в бурое болото, налипающее комьями к свеженачищенным ботинкам. Навстречу Корнуту спешил мастер Терсентума. Звероподобный детина, красномордый и грузный, с торчащими в стороны черными космами, непонятно в каком именно месте, сраставшимися с неряшливой мочалкой бороды. С горделивым видом люминифера, избранного на год первым светоносцем храма песен, нес он перед собой внушительное брюхо, настолько внушительное, что застежки кожаной куртки грозились вот-вот лопнуть под натиском телес. Высокие сапоги с рядом потертых блях на голенищах по щиколотку утопали в грязи. «Какая честь, господин канцелариус!» — пробасил он, широко скаля желтые зубы. «Мы все угадали, осчастливите ли вы нас в этом году своим визитом?» «Не тратьте время на лесть», — осадил его Корнут. «Идите». И, выдержав комичный поклон толстяка, последовал вглубь Терсентума. Само нахождение в этом богами проклятом месте вызывало глубочайшее мерзение. Но того требовал долг службы. Корнут лишь мог подсластить себе пилюлю надеждой, что мастер подобрал рабов, исходя из предпочтений короля, и не придется грубить уйму времени на тщательную проверку их способностей. Обойдя конюшню, откуда крепко разило прелом, сеном и лошадиной мочой, они миновали ветхую пристройку с разобранной черепицей и вышли к тренировочной площадке. Распахнутые ворота сторожили две пары наемников, кто с мечами, кто с огнестрелом. Посреди арены длиной метров 300, обнесенной глухой каменной оградой по трем сторонам и низенькой с трухлявыми досками на четвертой, разместили крытый помост. Внизу околачивалось несколько вооруженных гладиусами и кнутами надзирателей. Напротив помоста в два ровных ряда выстроились невольники, без масок, без верха, в форменных портках и сапогах до колен. При виде открытых лиц, оскверненных, Корнуту сделалось не по себе. Словно по его приказу совершалось какое-то преступление. Впрочем, так оно и было, если бы смотр проводился, например, на городской площади. На Терсентуме же закон не распространялся. Покупатели имели право ознакомиться с товаром воочию. Мало кого прельщала перспектива заработать сердечный приступ после сделки при виде образины с чешуей вместо кожи или пастью, как у пожирателя. «Прошу!» С кряхтением преодолев ступень помоста, мастер указал на плетеное кресло с подушкой. «Чаю предложить или сразу вина?» Корнут покосился на низенький столик с нехитрой утварью, где на краю исходила паром кружка неприглядного варева с острым травяным ароматом. «Пожалуй, лучше вина». Поднявшийся за ними седобородый старик, немного повозившись с пробкой, разлил вино по пузатым ремерам на посеребренных, местами облупившихся ножках. К травяному душку добавился тонкий ягодный аромат. Корнут сделал пару глотков, отметив, что вино вполне сносное, и откинулся на спинку. «В этом году у нас припасено несколько примечательных особей», — сказал мастер, нелепо подражая манере речи благородных. Высокий язык явно давался ему с трудом, уж лучше бы на общем говорил. Корнут взял из рук помощника список и принялся изучать каждый пункт, начинающийся с номера оскверненного и заканчивающийся кратким досье. «Не густо, и двух десятков не наберется». Даже для скорпионов, считавшихся штучным товаром, выбор оказался удручающе скудным. Это если учитывать, что каждый из выродков стоил с десяток своих сородичей-ординариев, чьи богомерзкие способности были либо бесполезны, либо вовсе отсутствовали. Мастер попросил взглянуть на список, затем, хмурясь, поманил пальцем старика и вполголоса спросил, где какой-то 136-й и еще пес разбери какой номер. Седобородый что-то прошуршал в ответ и отошел в сторонку. «Мы предлагаем короне лучших из лучших», — сказал мастер. «Но если господин канцелариус настаивает, можем показать и остальных». «Ладно, пока разберемся с имеющимися». Корнут вернулся к списку. «Номер 116. Здесь говорится о способности управлять животными. Как это понимать?» «Так, как написано, ваша светлость. Девка способна диктовать зверю свою волю. Любопытный экземпляр». «Королю нужны воины, а не дрессировщики. Ну вот, например, 306-й. И 19-й, пожалуй, неплох. Насколько он на самом деле неуязвим?» 19-й-то. Кожа абсолютно непробиваемая. Кость получилось сломать только с третьего раза. Живучий ублюдок, скажу я вам». «Замечательно. Беру обоих». Мастер выкрикнул номера, и строй покинули двое. Один — настоящая громада мускулов с приплюснутым носом и близко посаженными просячими глазками. Второй — помельче, с весьма характерной наружностью. Крючковатый нос, чернявый, с острым взглядом, вероятно, отпрыск южной знати. Номер 70 и впрямь становится невидимым? Естественно. К тому же неплохой боец. Тогда добавьте этого. Толстяк вновь выкрикнул номер, и к выбранным присоединился поджарый тип с необычайно смазливой для оскверненного физиономией. Редкая комбинация для скорпиона. На такого ценитель всегда найдется. Отчего-то вспомнился скандал трехлетней давности, когда женушка хозяина ткацкой фабрики застала своего ненаглядного в постели с оскверненной. Все бы ничего, да только рабыня мало чем походила на обычную женщину, мягко говоря. Что ж, людям свойственно грешить, и не ему судить о чужих страстях. Со своими бы совладать. Далее по списку следовали гипноз, звуковые атаки, мимикрия. Все не то. Поколебавшись, Корнут назвал очередной номер. Скорость вполне сгодится в бою. «Меткость? Вы издеваетесь?» — возмутился он. «Это что еще за способность такая? Среди алых львов каждый первый может ей похвастаться». Мастер состроил оскорбленную мину. «Прошу заметить, речь идет о скорпионе, а не о каких-то ряженых солдафонах. 48! Выйти из строя!» Рабы в первом ряду расступились, пропуская вызванного. Высокий, крепкий, хотя до громилы слегка не дотягивал, сплошь покрытый татуировками, со скалящимся черепом вместо физиономии, этот экземпляр настолько контрастировал с избранными соплеменниками, точнее, с их человеческим обликом, что Корнут тут же мысленно забраковал его, не желая портить удачно сложившуюся гармонию. «Этот сукин сын способен снести стрелой и месмериту башку с 1,5 километров», — принялся расхваливать свой товар мастер, очевидно, прочтя на лице Корнута не слишком скрываемое отвращение. 1,5 километра? Стрелой? «Именно. Для него даже особый лук изготовили. Входит в комплект, так сказать». Мастер гоготнул, довольный своей остротой. «Рожей, правда, не очень получился. Выродок, какой с него спрос? Но, уверяю, за него на торгах еще драться будут». сильно сомневаюсь. «Позвольте, сейчас сами все увидите. Седой, пусть ублюдок выстрелит разок». Помощник извлек из ящика лук со стрелой, протянул ожидающему внизу надзирателю с повязкой на глазу, а надзиратель, в свою очередь, передал оружие Скорпиону. Тот быстрым, почти небрежным движением натянул тетиву и, не целясь, выпустил стрелу в одно из белых пятен на стене, примыкающей к воротам. «И все?» — разочарованно моргнул Корнут. «Сейчас проверите мишень. Или чуть позже?» — с хитрой улыбкой спросил мастер. «Нет, благодарю. Лучше запрячьте его обратно в строй. Так, что у нас тут? 125-й. Хотелось бы взглянуть». Толстяк ревкнул номер, и вперед вышел темнокожий скорпион с бесцветными, как вода, глазами. Необычайно продолговатый череп покрывал короткий желтоватый пушок. Желтыми с рыжиной были и брови. Поклонившись, он вытянул перед собой руку, и на ее поверхности с сухим треском заиграла миниатюрная молния. Разряды паутины обвивали его пальцы, переплетаясь и собираясь клубком в центре ладони. «Недурно», — кивнул Корнут. «Это он еще не во всю силу. Хотя даже такой вот комок сшибет с ног кого угодно». «Прямого внимания. Что у нас тут еще? Остановка времени? Пускай продемонстрирует». «Разумеется, ваша светлость. 59!» Из строя вышагнула низкорослая, тщедушная особь. Плоскую грудь покрывала повязка, схваченная крест-накрест ремешками. Большие черные глаза уставились на Корнута. Тощее лицо, комично топорщиеся уши. Словом, сплошная нелепость, а не скорпион. Одноглазый сдернул с ремня нож с плоской рукоятью и швырнул его в девчонку, а в следующий миг та уже стояла перед ним с тем самым ножом в руке. «Ко всему прочему, удар у нее, как у кувалды», — добавил мастер. «Раскроить череп глазом не моргнете. Два в одном, так сказать». «Пожалуй, я еще подумаю». Оставшиеся трое, сносно отвечающие требованиям, не произвели сильного впечатления. Разве что один, превращающий камень в пыль силой мысли. Опасный тип. Но применение ему Корнут так и не придумал. «Какие-то все они у вас в этом году не впечатляющие». Он допил вино и кивнул, когда помощник предложил добавки. «Да уж извините, заказывать способности легион еще не научился», — сказал толстяк. «А было бы весьма неплохо. Кстати, все хотел спросить, по какому принципу вы присваиваете им номера? Специальный шифр? Нумерология? Тайный ритуал?» Мастер разразился таким хохотом, что посуда зазвенела. Огромный живот колыхался в такт всклокоченной бороде, и Корнуту на миг показалось, что перед ним и впрямь какой-нибудь мутировавший зверь, а не главный надзиратель столичного Терсентума. «Легион верит только в цифры на бумаге, господин канцелариус. Никакого тайного смысла вы здесь не найдете», — выдавил толстяк, смахивая слезы. «Подох один выродок, номер освободился для новенького. До конца своих жалких жизней оскверненные остаются на учете. Таковы правила». «Понимаю. Признаться, у меня всегда вызывало большое уважение ваша организованность. Чего только стоят регулярные поставки антидота». Толстые губы мастера растянулись в самодовольной ухмылке, будто он самолично участвовал в основании оскверненного легиона. «Антидот — это вам не шутки. Он, так сказать, жизненно необходим не столько выродкам, сколько их хозяевам». «Что вы имеете в виду?» «Ну, если бы не антидот, они бы дохли, как мухи. Легион заботится о своих клиентах». «Он и так о них обязан заботиться с такими-то ценами». «Вы абсолютно правы, господин канцелариус», — охотно подхватил толстяк. «Может, цены и кусаются? Но, согласитесь, скорпионам нет равных, особенно на арене». «Я не поклонник боев. Однако мнение Его Величества совпадает с вашим». «Возможно, мой вопрос немного неуместен», после секундной паузы произнес мастер. «Но чем не угодил его величеству пятый?» Вопрос не был неожиданным. Пойти против воли народа, требовавшего пощады для своего любимца, со стороны выглядело странно, если не глупо. Газетчики вон до сих пор никак не уймутся, особенно мерзкий выскочка Шарпворд. Затрудняясь ответить, решение его величества для меня стало такой же неожиданностью. «Да, нам, обычным смертным, великих не понять», — совсем по-понебратски подмигнул мастер, переходя на общий язык. «И все же жаль засранца. Как он этого пожирателя уделал, а? А вихрь? Ну и учудил-то!» «Мне сложно разделить ваш восторг», — сказал Корнут. Не было никакого желания вспоминать всю ту мерзость, творившуюся на Фулгурской арене. Зрелище незабываемое, но восхищаться подобным уже слишком. Я сторонник старых традиций и считаю отмену эвтаназии роковой ошибкой. Возможно, мое мнение несколько радикально, но еще неизвестно, что хуже — выпалывать сорняки или скапливать их в одном месте. «Будет вам, господин канцелариус. Какие же из них сорняки? Это вполне себе коровы, дающие молоко». «Хоть сорняки, хоть коровы. Вряд ли те или другие способны уничтожить человечество. Чего не скажешь о скорпионах?» «Об этом даже речи быть не может. Им промывают мозги так долго, что они на хозяина и косо глянуть не смеют. За 15 лет службы я не припомню ни одной попытки даже к побегу. Только представьте, ни одной!» «Неужто так?» — усмехнулся Корнут. «Не сбегали. Как же? Пусть свои сказки прибережет для олухов из Северной Ямы». «А что насчет Севира?» «Какого такого Севира?» «Не прикидывайтесь, вы прекрасно знаете, о ком речь». «А, вы о том освобожденном. Ну, оскверненный довольно внушаемый. Даже затупленным ножом можно порезаться, если сильно постараться. Желаете взглянуть на остальных?» — предложил мастер, быстро утратив интерес к разговору. «Откажусь, пожалуй». Осталось сделать выбор между девчонкой и тем с молниями. В гладиаторы он вполне сгодится, да только скопилось уже четверо таких же. А вот ходячая нелепость может и жизнь спасти. Как ловко нож перехватила. «Так и быть, добавьте ту девицу». «Отличный выбор, господин канцелариус. Но, может, все-таки взглянете на мишень?» «Достаточно этих». «На вашем месте я бы все-таки взглянул», — напирал толстяк. «Вы очень любезны, но мне пора». Корнут поднялся. Мастер грузно оторвал свой зад от подушки, и кресло будто даже испустило стон облегчения. «В этом году рабов в вашем Терсентуме меньше предыдущего, не так ли?» — заметил Корнут, спускаясь по лестнице. «Есть такое. Проклятые сопротивленцы, чтобы им пусто было!» «Разве магистры не заботятся о безопасности транспортировок?» «Как же не заботятся? Караваны сопровождают чуть ли не армия наемников, а толк-то, как видите. Сукины дети увели уже с дюжину молодых скорпионов. Представьте, какие потери, учитывая, что их по всему прибрежью едва ли тысяча наберется». «Подозреваю, легион не оставит это так просто». «Легион, господин канцелариус, не терпит двух вещей. Когда подвергают сомнению его репутацию и посягают на его имущество. За них крепко возьмутся, вот увидите. В отличие от полиции, которая палец о палец пока не ударила». «Поверьте, полиция не стоит в стороне». Корнуту совершенно не понравился тон, каким мастер судил о том, в чем ничего не смыслил. Знал бы этот сальный жердяй, сколько времени потрачено, чтобы выйти на след. Но и тут не свезло. Владелец таверны оказался кузеном Эрла, а вступать в открытую конфронтацию с самой могущественной криминальной группировкой Регнума у полиции просто-напросто не хватит сил. Вот и оставалось наблюдать и надеяться на удачу. А от Максиана, Как назло, толку было не больше, чем от кучки припудренных снобов в Сенате. Вместо того, чтобы заставить их зашевелиться, шляется по захолустьям с какими-то оборванцами. Пожалуй, стоит дать отмашку Шеду, чтобы разнюхал, кто такие и что за дела у них ко второму советнику короля. «Вы наверняка слышали о серебряных куницах», — сказал мастер. «Забавные твари. Мелкие, но опасные. Прокусит кожу, считая покойник. Яд убивает почти мгновенно». «Слышал, как же. Их шкуры весьма ценны». «А знаете ли вы, как на них охотятся?» «На куню тропу ставится специальный капкан с куриными потрохами. Важно, чтобы свежие, но тухлятину их не заманить. И крови побольше для аромата. Как только куница подберется к легкой добыче, клац! И вот вам новая шкурка для дамского плечика». «К чему это я? Подготовить бы один караван, выманить ублюдков и порубать их в капусту, чтоб другим неповадно было. Десяток скорпионов, и проблема решена. Не знаю, что там наверху они себе думают, но я бы на месте магистров именно так и поступил». «Хорошая стратегия», — выдавил Корнут, с трудом скрывая раздражение. «С какими же кретинами порой приходится иметь дело? Неужели болван верит, что никто до подобного не додумался? Вот только куница в капкан не торопится, будто заранее чует ловушку. Хоть бери дежурю каждого дома, где только что родился очередной выродок». «Пользуйтесь на здоровье!» От ощущения собственной значимости мастер сиял, как новенький золотой. «К слову, вон там мишени. Может, все-таки посмотрите?» Корнут переместил взгляд на белые щитки с красными сердцевинами. В самом центре ближайшей мишени зияла дыра размером с кулак. На песке валялись обломки стрелы. От удара древко разлетелось в щепу. Остались лишь часть с оперением, да сплющенный в лепешку наконечник, угодивший в каменную кладку. «Право, я начинаю сомневаться в своем выборе», — нехотя признался Корнут. «Зачем сомневаться? Где пять, там и шесть, не так ли? Уверяю вас, этот экземпляр уж точно оправдает потраченные средства». «Ладно, ваша взяла», — сдался Корнут. «Такой стрелок в Кастроме лишним не будет. Добавьте к остальным и этого». Вот и наступила последняя ночь, о которой Керс даже думать боялся. Впереди сплошное ничто, лишь череда случайных событий, ведущая к единственному итогу — к деструкции. Да и все они тоже сплошное ничто. Притворство, имитация жизни, гребаные функции. Гордые вон какие, пользу хозяину принесут. А слегка надави, и как из раздавленного жука полезет серая пористая безысходность. И он такой же. Керс сделал длинный глоток синего дыма и передал флягу непривычно притихшему Слаю. Даже Твин и та сидела, пряча глаза и наверняка виня себя за свою удачливость. «Какого смерга? Что за тухляк?» — не выдержал Керс то ли могильной тишины, то ли слишком громких мыслей. «Я тут думаю, кто нас теперь дымом снабжать будет?» — съехидничал Слай, на что Твин двинула его в плечо, мол, за языком следи. «Ладно, ладно, не толкайся. Слушай, брат, может, тебя гильдии продадут? Перетрись седым, вдруг что выйдет? Ты же сам говорил, что не прочь там служить». «Ты бы еще предложил к стальному перу примкнуть». «При чем тут стальное перо?» «Да при том, что звучит твой совет так же бредово, как и россказни про каких-то сопротивленцев. Седой ничего не решает, Слай. Кто больше заплатит, того и лошадь». «Как знаешь. А вот насчет пера зря ты так. Кто тогда на караваны нападает?» «Мало ли, швали по дорогам таскается». «На коем желторотики?» «Слай, мать твою, хорош уже чушь пороть!» «И откуда такая наивность? Котелок ведь варит. А верит во всякие глупости, вроде заговоров против кнута или талисманов на удачную охоту». «Мы товар. Нас продают. Чего тут непонятного?» «Верно говоришь», — поддержал Харо. Перо — сказки для слабаков, ждущих, когда кто-то придет и освободит их задницы. 70-й поморщился, не найдя, что возразить. Может, и к лучшему, что разговор никак не клеится. Зачем тратить слова на пустые утешения? Всем и так прекрасно знакомо лживое лицо надежды. Пора бы признать, что все хорошее, что могло случиться в их жизни, останется здесь, в долбанном Терсентуме, в тесной отдушине между забором и столовкой, где они вчетвером проводили чуть ли не каждую ночь, в полных собратнего гомона загонах, отчасти в пустошах, наверное, единственное место, где можно было хоть ненадолго вообразить себя вольным. Всего этого больше не будет. Так может, спалить все тут к хренам? Сбить замки с загонов, чтобы народ успел выбраться, а остальных в пепел. В пальцах заманчиво клацнула зажигалка. Забавно. Достаточно местных желторотиков, и от этой долбанной зоны камня на камне не останется. Но нет же. Забились по углам и дрожат со страха при виде кнута. Слабаки. И он такой же. «Кирс?» Твин отчего-то вглядывалась в его лицо. «Ты в порядке?» «Разве не видно? Отчасти вот-вот в портки напущу». «Гляньте-ка», — обратилась она к остальным. «А то, мало ли, может, почудилось». Теперь на него уставились и Слай с 48-м. «Эй, братишка, чего это у тебя с глазами?» — спросил Слай. Деструкция проявляется по-разному. Хрень эта с меняющимся цветом глаз началась вскоре после того, как он прекратил принимать антидот. Но если Твин прознает, устроит головную боль. «Светятся же!» — не унималась она. «Скажи, Харо!» «Угу». 48-й снова приложился к фляге. Если бы Керс сейчас превратился в гигантского шестилапого месмерита с пышущим из зада пламенем, этот бы и ухом не повел. «Ну все, представление окончено». Он на всякий случай отодвинулся подальше от шибко бдительной подруги. «А ты дай-ка сюда. Присосался, будто один здесь». Харо неохотно вернул флягу. Вторая по счету, а почти уже вылокали. Нет, все-таки хорошо, что Твин с ним останется. Хоть приглядит, чтоб совсем не одичал. Другой он с чужими плохо ладит. В Южном мысе ему от старшаков крепко доставалось. Вспомнилось, как они вдвоем отбивались от стаи, как выгребали порой так, что в лазарете неделями отлеживались, как впервые все вчетвером подпирали стену раздумий. В два глотка Керс осушил флягу и зло швырнул ее в стену. Слай брякнул что-то недовольно, но Харо громко прочистил горло, и тот мигом заглох. А вот Твин, видать, под дымом возомнила себя нянькой-сервусом. «Пойдем-ка поговорим», — потянула она его за руку, а, затащив за угол столовки, тут же набросилась. «Что бы ты ни удумал, 136-й, сейчас же выкинь это из головы». «Все, уже выкинул. Видишь, пусто, как в заброшенной берлоге». «Только не надо из меня дуру делать. Всегда считала тебя умнее всех в четверке и духом сильнее, а ты...» Нельзя было сказать, что в кишке, так Слай называл их секретное место за столовкой, стояла кромешная темнота. Глаз постепенно привыкал, и можно было вполне сносно различать не только лица, но и какую-никакую мимику. До сюда же дотягивался свет дворовых фонарей, и Керсу подумалось, что здорово в последний раз увидеть, как Твин злится. У нее это получалось по-особенному забавно, что тот щенок, строящий из себя грозного зверюгу. «Тебе легко говорить. Не ты же остаешься». «Да я бы все отдала, чтобы и ты с нами...» Твин, вдруг всхлипнув, отвернулась. Керс притянул ее к себе, потрепал по колючему ежику волос. «Брось, сестренка. Я рад за тебя. Правда рад. Но не осуждай меня, ладно?» «Не буду», — хлюпнула она носом. «Только обещай, что не станешь делать глупостей. Со временем обязательно полегчает, поверь». «Вера, та еще подлая сука. Похлеще своей лживой сестрицы Надежды. Разве не ради веры в свое превосходство предки разрушили все, что могли разрушить? Разве не из-за нее оскверненных изничтожают и порабощают? «Просто пообещай», — тихо повторила Твин. «Ну хорошо, обещаю», — уступил он. «Иначе ж не отвяжется». «Смерк подери, и пускай не отвязывается. Пускай ворчит, называет его слабаком, что угодно, лишь бы оставалось рядом». «Давай сбежим!» Керс стиснул худенькие плечи, ища в ночной бездне глаз хоть какую-то надежду. «Еще не поздно, Твин! У нас все получится! Только ты и я!» Но она лишь покачала головой. «Ты же знаешь, мое место рядом с 70-м!» Другого ответа он и не ждал. Но попытаться все же стоило, чтобы потом не костерить себя за нерешительность. Так-то скорпионья клятва — штука серьезная и рискованная. Если надзиратели о ней разнюхают, плетью не отделаешься. Если нарушишь, свои же покарают. И тут Твин, привстав на носочки, обвила руками его шею и потянулась к губам. Не поцелуй, не совсем, но призыв. Застенчивое прикосновение, будоражащее, мягкое и такое пьянящее. Оно обжигало, манило, и Керс не удержался, не в этот раз. Он прижал ее к себе как можно крепче, наслаждаясь ею, ее дыханием, наслаждаясь столь вожделенным поцелуем. Рука невольно скользнула под рубаху, нашла маленькую грудь. Твин застонала, мягкие губы слегка подрагивали. «Остановись!» Она вдруг оттолкнула его. Как нашкодивший малек зазиралась, наспех заправляя рубаху. А убедившись, что в темноте никто не прячется, шмыгнула носом. «Ты хороший, Керс, но...» «Прости, это все синий дым», — ляпнул он. И тут же пожалел. Она наверняка давно все знает, а он... «Синий дым виноват, идиот!» «Послушай...» Твин взяла его ладонь в свою... С улыбкой стиснула пальцы. «Не важно, что будет дальше. Мы все равно останемся проклятой четверкой. Навсегда. Просто помни об этом». «Ну да. Перетерпи и смирись. А коли совсем не в моготу, потешься самообманом. Вот и полезла та самая серая, пористая безысходность». «В конце концов, мы все еще живы», сказал он скорее себе, чем Твин. Она-то в утешениях не нуждалась. А остальное так, мелкие неудобства. «Порой мне кажется, вся наша жизнь — одно сплошное неудобство». Грустно ухмыльнувшись, Твин приподняла согнутую в локте руку со сжатым кулаком. Обещание свидеться, если не при жизни, то уж точно в землях освобожденных. «Но конец у нее еще дерьмовей. Так что держись, брат, до или после». Глава 12. Седой поджидал их у крыльца столовки. Весь прихорошенный и выглаженный, даже бороду причесал. В руках он держал толстенную папку с тисненным золотом скорпионом, скованным по клешням кандалами. Когда подтянулся Шустрый, вальяжно, в перевалочку и жуя на ходу, старик пересчитал их, и, приказав следовать за ним, зашагал к главному двору. Твин оглянулась, видимо, надеясь увидеть в дверях Керса, но тот так и не вышел попрощаться. Она напрочь отказалась говорить, о чем они там ночью секретничали, но ее явно что-то гнило. Наверное, винит себя, что его не выбрали, или за 48-го тревожится. Тот с самого утра ни слова не проронил. Но оно и понятно. С Керсом-то они еще в Южном мысе скорешились. Никого же другого этот сыч к себе так и не подпустил, разве что Твин, да и то. У ворот их подкарауливал Биф с кучки стражников. Довольный, точно отъевшийся до отвала мисмерит, мастер дождался, пока все остановятся, и торжественно пробасил: «Ну что, счастливчики, можете гордиться собой. Из вас получится отличное мясо для разогрева толпы. Сражайтесь храбро, как учили, и может статься однажды ваш номер прозвучит на всю Фулгурскую арену. Славной вам смерти, ублюдки!» «Слава оскверненному легиону!» — донеслось в ответ по традиции. «Чтоб тебе в пекле гореть жирной дыркой вместе со сраным легионом!» — пробормотал Слай себе под нос. До Бифа, видать, что-то все же долетело. Рожа надулась, борода мелко затряслась, вот-вот разразится буря. Седой тут же засуетился, мол, время поджимает, и криками погнал их к воротам, из-за которых со скромным любопытством выглядывал фургон. За этими воротами Слай бывал лишь однажды, когда их привезли из Апертама. И было странно смотреть на незнакомый пустырь с кромкой домов вдалеке, по соседству с которым прожито целых 4 года. Даже затянутое тучами небо выглядело здесь не таким грязно-унылым, как по ту сторону стены. Седой распахнул обитую железными листами дверь. «Ну чего, варежки раззябили? Запрыгивайте!» Первым забрался 306-й, отчего фургон осел, и побитая ржавчиной лестница воткнулась рогами в сырую от мороси землю. Следом втиснулся 19-й. За ним в своей медлительной манере вскарабкался Шустрый. Хароль легонько подтолкнул засмотревшуюся на лошадей Твин, за ним было собрался Слай, но тут сухая рука легла на плечо, требуя задержаться. «Чем бы все ни закончилось, уговор есть уговор, усяк», — предупредил Седой, когда спина Харо исчезла в полумраке фургона. «Усяк», — кивнул Слай. Вот только оговорка не шибко воодушевляла. Особенно фразочка «чем бы все ни закончилось». Язык так и чесался оспорить явную несправедливость, да только Седой уже отвернулся к стражникам. Слаю ничего не оставалось, как залезть к остальным и занять место, предложенное для него Твин. Внутри было душно точно в карцере. 2 скамьи и ни единого оконца, если не считать смотровую щель в двери. Вскоре влезли 2 стражников, и стало совсем тесно. Гремя цепями, один принялся сковывать Шустрого, другой занялся 306-м. Цепь ему досталась толщиной запястья Твин, а кандалы бы впору малькам цеплять за место ошейников. Перестраховываются гады. Боятся, как бы здоровяк сбежать не удумал. При этом у гадов были такие брезгливые мины, точно их заставили в дерьме голыми руками ковыряться. Вскоре очередь дошла до Слая. Когда солдафон защелкивал браслеты на его запястьях, наклонился. Слай, поддавшись соблазну, зычно рыкнул тому в ухо. Храбрец так и отпрыгнул от неожиданности и, схватившись за кобуру, попятился. «Слышь, жопу от моего носа убрал?» — возмутился 19-й. «Чё, брат, не нравится запах свободы?» — подначил Слай. Под глумливые смешки стражник сконфуженно посторонился, а вот его напарник, видать поопытнее, выхватил револьвер и нацелил его в лоб Слаю. «Я тебе сейчас башку продырявлю, шут долбанный!» «Отставить!» — рявкнула голова Седого из дверного проема. «Уберите оружие, сержант! Скорпионы, всем заткнуться и сидеть смирно!» Стражник уже без этой своей надменной мины по-скорому нацепил кандалы оставшимся и протиснулся бочком наружу, следом за своим командиром. Седой сел на краю рядом с Шустрым, нарочито громко кряхтя. Уж Слай знал по подзатыльникам цену его напускной немощности. Дверь захлопнулась, проскрежетал засов, а спустя минуту-другую фургон, дрогнув, захрустел колесами. «Чего скисли, мальцы? В замок же едем, к самому королю!» — попытался подбодрить их Седой. В ответ получил молчание. Сомнительное удовольствие всю дорогу в кандалах торчать. Даже на город не поглазеть, не говоря уже о неизвестности, поджидающей по приезду. Сиди тут и гадай, кому повезет, а кому обратно греметь костями в этой жестяной коробке. «Да не все так плохо», — не унимался Седой. «Только подумайте, некоторых из вас ждет арена, а может, даже слабо. В худшем случае останетесь охранять изнеженных господ, пока те будут спать, жрать и тужиться на своих фаянсовых унитазах». «Велика честь», — проворчал Харо. «Надеюсь, подтирать им ничего не придется», — подпел 19-й, чем умудрился удивить даже Седого, который за столько лет уже поди измучился разнимать их драки и теперь был только рад избавиться от неугомонной парочки. «На-на, умники! Место-то свое не забывайте!» — осадил их старик. «Коли прикажут, будете как миленькие и подтирать, и подмывать, и жопы подставлять!» «Поздравляю, 19-й! Тебя ждет великое будущее!» — хохотнул Слай. «Мечты сбываются, да, дружище?» «Это и у самки своей спроси. Ее поди от вас троих уже тошнит». Твин собралась рассказать, от кого ее тут тошнит, но Слай отдернул ее за цепь. «Я тебе сейчас кадык вырву». А вот 48-й как был болваном, так болваном и подохнет. Чего перед седым-то пенится, когда можно без свидетелей ублюдку ноги в зад запихать? «Заткнитесь оба!» — прогремел старик на весь фургон. «Вы сейчас на вшивых псин похожи, только рады за вонючую кость перегрызть соседу глотку. Повзрослеете уже, мальцы! Любая оплошность может стать для вас последней. Не протянуть вам замки и дня, если не будете держаться друг за друга». В фургоне стихло, точно после отбоя. Только и слышно, как колеса стучат, да копыта цокают. «И еще», — продолжил Седой, — «никому не верьте, чего бы вам ни сулили. Не обольщайтесь добрым словом, не расслабляйтесь, если с вами будут обращаться даже как с равными. Вы ничего не знаете о высокородных, не уж тем более о правилах их игр». Седой еще долго поучал бестолковых желторотиков. Разные байки травил о том, как заканчивали оскверненные, доверившись россказням свободных. И, само собой, кончали они все паршиво. Один кретин, науськанный высокородной самкой, шлепнул ее муженька, за что и был застрелен, как туннельная псина. Другой, поверив в господские обещания свободы, отравил своих соперников перед боем. В какой-то момент Твин, зевнув, пристроила голову на плечо Слая и тихонько засопела, а вскоре и он, убаюканный мерной стариковской речью и покачивающимся фургоном, провалился в сон, вязкий, что стылая марь на осеннем небе. «Хватит дрыхнуть!» — прозвучал над ухом голос Твин. Слай неохотно разлепил глаза и попытался сообразить, где находится. Полумрак, соратники, кандалы, что уже прилично натерли запястья. «Приехали. А Седой где?» Вспомнив, наконец, он потянулся и взялся разминать онемевшие кисти рук. «Ушел около четверти часа назад. Вот и ждем неясно чего». Дверь фургона была заперта. Сквозь облепленные дождевыми каплями прутья смотрового оконца сочился свет. Снаружи доносилась чья-то неразборчивая речь. «Идут!» — встрепенулся Шустрый. «Фига себе! Сам король нас смотреть собирается!» «Что, прямо сейчас? А что будет, если ему кто-то не понравится?» «Усохните уже!» — зашикал на болтунов 19-й. «Дайте дослушать!» «Велели Седому завтра воротиться!» — продолжил Шустрый, прилипнув ухом к двери. «Мол, не сервусов покупаем, на деле хотим проверить. Короче, кто не подойдет, вернут, а там расчет какой-то будет». «На деле проверить», — повторила Твин. «Это что, опять им хистовать?» «Похоже на то», — вздохнул Шустрый, возвращаясь на место. «Им чего? Смотря, что ли, не хватило?» — прогудил 306-й. «Гляди, но сами-то как крутят. Будто мы ординарии вшивые». Снаружи зашаркало несколько пар ног, и засов длинно лязгнул. Перед повозкой стоял Седой в компании низкорослого оскверненного и сизоносого толстяка в алой лаврике. Подобную носили и стражники Терсентума. Ох, и надоел им Слай с расспросами. Да так надоел, что едва плетей не выписали. Носили похожие наемники, но это отличалось и ладной ковкой, и шириной пластин, и более прочным на вид крепежом, похожим на навесную скобу с колышком. Слай так увлекся этими чудными штуками, силясь разобраться в их устройстве, что не сразу заметил, как собратьев погнали на выход. В итоге, последним забравшись, он последним и покинул проклятый карцер на колесах. Сизоносый придирчиво осмотрел каждого и, сделав какое-то важное умозаключение, велел местному скорпиону заняться новенькими. Сам же, кивнув Седому, потрусил к каменной арке, увитой плющом, и вскоре скрылся за широченным стволом какого-то лысеющего дерева. «Добро пожаловать в Каструм Региум, желторотики!» Местный скорпион оказался самкой, причем не самой последней в стае, раз уж ее встречать подослали. «Мой номер 83. Здесь я старшая по казарме. Так что все вопросы ко мне. А пока следуйте за мной. И лучше не отставайте. Не то потом вас по всему замку, как цыплят, вылавливай». Дождавшись, когда стражники вдоволь нагремятся цепями, снимая кандалы, 83-я поклонилась Седому и повела их через тот же двор, в гуще которого скрылся Сизоносый. Они преодолели аллею, с обеих сторон взятую деревьями штурмом, и вышли в небольшой двор с затейливого вида штуковиной посередке, изображающей двух людей, переплетенных друг с другом всеми конечностями, отчего не понять, кто самец, а кто самка, а может и два самца, уж слишком угловатые и жилистые. По их телам струилась вода и собиралась у ног в нечто вроде лужи, в которой плавали мелкие рыбешки с цветастыми плавниками. «Чего это не пойму?» — пробасил 306-й. «Они что, на спарринге, что ли?» «Ага, на спарринге по спариванию», — хохотнул 19-й. «Тебе бы только жалом помахать», — поморщилась Твин. «Лучше гляньте вон, какая красота!» Слай задрал голову и остановился. Вдалеке, среди множества черепичных крыш, ярко-красных, словно чешуя огненной гадюки, возвышалась знаменитая шестерка башен. И неважно, что отсюда их видно только три. Этого было достаточно, чтобы нутро так и запрыгало от восторга. Вот это громадины! Шпили на их крышах, казалось, царапали тучам брюха. Или наоборот, тучи тянулись к ним, чтобы прикоснуться к чему-то грандиозному, созданному древними, знавшими этот мир до Великой войны. «Смерговы бубенцы!» — потрясенно выдохнул Слай. «Да за такую красоту не зазорно и зад подставлять!» «Даже не верится, что все это построили люди, правда?» — влез в его восторг Шустрый. «А там видели?» Он указал на стеклянный купол, прячущийся в золотистых кронах деревьев на фоне многочисленных башенок с белыми пятнами то ли флагов, то ли еще чего. Из-за дымки не разобрать. Слаю живо представилось, как эта стекляшка вспыхивает золотым пламенем в лучах заходящего солнца. Увидеть бы такое зрелище, да жаль, что небо затянуло наглухо, и вряд ли скоро распогодится. «Не отставать, желторотики!» — поторопила их 83-я. «Насмотритесь еще». Они вошли под арку и оказались в коридоре, сыром и темном, как тоннель с керосиновыми светильниками на стенах. Слай насчитал 50 шагов, когда проход вывел их во двор с длинным зданием по левую руку и множеством пристроек с кучами хлама на земле по правую. Судя по снующим туда-сюда серым спинам, здесь жили сервусы. Значит, где-то рядом должна быть и часть скорпионов. Так и вышло. В конце двора они свернули к лестнице, преодолели прямой, как стрела, проход без крыши и остановились у ворот со сторожевой будкой. «А, легат собственной персоной!» Стражник в такой же алой, как сизоносые лорики, стянул с перекладины на стене потертую книгу и распахнул ее, сунув палец в щель меж страниц. «Гляжу, света обзавелась!» «Скорее новыми хлопотами», — кокетливо ответила старшая. «А ты, Итан, как поживаешь? Надеюсь, увольнительная прошла, как ожидалось?» «Если бы. На службе то не так запрягают». «Слушай, ты хоть расскажи нам, чем там все закончилось?» — перебил напарника второй стражник. «Шестой год здесь, а ни на один смотр так и не попал». «Обязательно все расскажу. В самых мельчайших подробностях», — заверила 83-я. «Вы уж простите, время поджимает. А мне еще желторотиков инструктировать». Стражники, понимающие, закивали, захмыкали. Первый начал корябать каким-то замусоленным огрызком номера, диктуемые старшей. Другой принялся прохлапывать каждого по ногам и бокам в поисках припрятанного оружия. А когда был досмотрен последний из группы, толкнул створку ворот. «Добро пожаловать, салаги! Будьте паиньками и слушайте свою старшую! Не то хвосты пооткручиваем так, что сидеть только в позе лежа будете!» — напутствовал первый. Похоже, все у этой самки под сапогом. И загоном рулит, и со стражниками дружбу водит. Вот у кого стоит поучиться, а не байки стариковские слушать. Сама часть, где держали королевских скорпионов, приятно удивила. Посреди двора находилась засыпанная песком площадка с мишенями и турниками. В дальнем углу какое-то здание с облупившимися стенами. С противоположной стороны еще одна постройка, видать, загон. Не терсентом, конечно, но просторно. Укромный уголок точно отыщется. Осматривая место, где, вероятно, придется провести всю оставшуюся жизнь, Слай не сразу сообразил, что слышит какой-то плещущийся шелест. «Че это там шуршит?» — спросил 306-й, тоже обративший внимание на шум. «Море, болван!» — закатил глаза 19-й. «Верно», — подтвердила старшая. «Но на вашем месте я бы даже не пыталась перебраться за стену. Там такой обрыв, что если свалиться, даже чайкам нечем будет полакомиться. Вот и проверим на нашем острике 19-м», — невинным голоском прощебетала Твин. Старшая избавилась от маски, и Слай отметил, что у нее вполне симпатичная мордаха. Правда, скулы широковаты, да глаза слишком узкие, будто щурятся от яркого солнца. «Слушай сюда, желторотики!» А вот голос у нее был поставлен что надо. Гаркнуло так, что даже хоро вытянулся по струнке. «В моем загоне никто никому руки и ноги не ломает. Ни на ком высоту не проверяет. Все милые и пушистые, как овечки, всосали. А теперь прыгайте внутрь, кузнечки. Я отлучусь на минуту. Ах да, застеленные койки не занимать!» Казарма оказалась вполне уютной. Двухъярусные кровати, точь-в-точь, как в Терсентуме. У каждой по шкафчику для личного барахла. Посередине холодная печка. Рано еще для топки. Большое окно, пропускающее много света и воздуха. «Гляди, даже стол есть!» — присвистнул Шустрый. «Живут же некоторые!» «Интересно, какой у нее хист?» — мечтательно произнес 19-й. «У кого?» — не понял Шустрый. «У старшой». «Тебе-то зачем?» «Хорошая самочка. Я б ей жало пристроил». Дверь вдруг с грохотом захлопнулась. Несмотря на открытые створки окон, сделалось настолько темно, что рук не разглядеть. Кто-то задел плечо. Рядом выругался 19-й. Что-то тихонько звякнуло. «Какого смерга тут отделается?» — прогудел 306-й. Словно в ответ из дальнего угла выкатилось гортанное урчание и расползлось по тьме гулким рыком. Слай нашарил руку Твин. «Может, это и есть проверка?» — предположила она. «Что-то я короля не заметил», — засомневался Шустрый. Судя по голосу, держался он около выхода. «Проверка дверь. Вдруг не заперта», — сказал ему Слай. «306-й, хорош пыхтеть! Не слышно ж нифига!» «Это не я!» «Ага! Заткнитесь!» А это уже 48-й, каким-то образом очутившийся впереди всех. «Твин, подсвети!» «Больше всех надо!» — запротестовал Баласлай, но получил болезненный тычок по ребрам. «Сейчас сделаю!» И бледно-зеленый свет слегка рассеял мрак. Зверюга ворочалась где-то в темноте, и Твин пришлось пройти вглубь, чтобы осветить как можно больше пространства. Коро пригнулся к голенищу сапога, и в его ладони тускло сверкнуло железо. Справа мелькнуло что-то огромное, раздался смешок. 48-й развернулся на звук, коротко сверкнуло, и нож с треском вонзился во что-то деревянное. «Придурки!» — возмутилось из темноты. «Шуток, что ли, не понимаете?» Загон мгновенно посветлел. Двери, створки, как выяснилось, никто не запирал, о чем тут же сообщил Шустрый, ни капли не смущенный, что сделать он это должен был еще минуту назад. «Чего? Я в темноте плохо ориентируюсь», — заявил он в ответ на укоризненный взгляд Слая. «Гляньте-ка на нашего мисмерита», — Питвин расхохоталась. Рядом с дрожащим ножом, угодившим ровно в перекладину койки, сжался кротышка с длинными, что у туннельного пса, ушами. «Долбаные веты!» — процедил девятнадцатый. «Ничего, мы вам не мальки сопливые. Быстро уважать научим». «Что здесь происходит?» — раздался голос 83-й. «Охотились на смерга, а поймали псину», — пояснил Шустрый. 21-й, ты почему не с принцессой?» «Да вот, принести велели», — промямлил тот, кивая на пучок красных лент на столе. «Марш на пост, иначе уши надеру. Погоди-ка». Старшая прошагала к перекладине и выдернула нож. «Чё это?» «Моё», — не сразу отозвался Харо. «Маску сними». «И так нормально». 83-я приблизилась к нему почти вплотную и очень недобро на него уставилась. Намек бы и последний идиот понял, но 48-й не был последним идиотом. Маску снимать он не торопился, только нагнул голову, чтобы подчеркнуть рост старшей. Даже поднявшись на носочки, та едва бы достала ему до плеча. «Никак не соображу», — сказала она. «Это вызов или слабоумие?» «Так ведь дурачок он у нас», — встрял девятнадцатый. «Ну, знаешь, без плетчика в голове». «Я бы на твоем месте, брат, с ней не спорил», — посоветовал проходящий мимо мисмерит. «Если хистанет, потом неделю очухиваться будешь». Кару ничего не оставалось, как выполнить приказ. Но сделал он это нарочито медленно, чтобы хоть как-то побесить новоявленную начальницу. 83-я же, сложив на груди руки, с демонстративной придирчивостью, покачивая головой и похмыкивая, оглядела его физиономию. «Все ясно», — заключила она. «А теперь слушай сюда, охотничек за славой. Не знаю, как там в вашем Терсентуме, а здесь раз в неделю проводится обыск. Каждый меч, каждый нож и даже сломанная стрела стоят на учете. Найдут что-нибудь запрещенное — 10 ударов кнутом. И это тебе не плетчик, и секут так, что месяц на спине спать не сможешь. Повторное нарушение — уже казнь. И не видать тебе почести госпожи, как собственного носа. Дошло до твоей высоты? Или громче прокричать?» «Дошло», — выдавил Харо. «Молодец, значит, не совсем безнадежный». Несколько секунд она удерживала зрительный контакт, чтобы окончательно подавить волю новичка. Потом переключилась на остальных. «Ладно, желторотики, разуваемся. Снимаем верх и вяжем на пояса вон те штуки». «Это чего еще за непотребство?» 306-й, протопав к столу, брезгливо приподнял ленту двумя пальцами. «Отличительный знак». «В смысле отличительный?» — не понял Слай. «Там что, и другие будут?» «А как еще вас на годность проверять? Да расслабьтесь вы, обычный спарринг». «То есть будут победители и проигравшие?» — навострила уши Твин. «Разумеется». «И что обычно делают с проигравшими?» «Это уж как его величеству заблагорассудится. Тут не угадаешь, подруга. Может, подарить кому-то из своих приближенных. Может, легиону вернуть. Бывало, и оставлял, если приглянется кто». «Да не думай ты, что будет». Старшая потрепала по плечу побледневшую лицом Твин. «Сосредоточься на настоящем. Для победы чистый разум нужен». «И сколько?» «Довольно вопросов. Сами все увидите. А теперь веселее, кузнечки. Вас уже заждались». Песок на манеже, служившем сегодня ареной, покрылся темной коркой. В лунках следов скопились лужицы. В дальнем углу кучковалось 6 без верха с синими лентами на поясах. Гладиаторы, ждущие своего часа. С охраной король не поскупился. Гвардейцев распределили по всему периметру, вооружили винтовками. В нагрузку добавили доверенных скорпионов, чтобы охраняли ложу, где разместился король со своей свитой. Максиан украдкой взглянул на Равену. Принцесса не сводила глаз с полупустого манежа, перебирая тонкими пальчиками жемчужные бусины на золотой нити. Безделушка, когда-то принадлежавшая Лис. Дочери Юстиниана, нарочито устроившиеся подальше от кузины, о чем-то шептались. Королева, кутаясь в серебряные меха, потягивала вино на софе рядом с мужем. По обе стороны монаршей четы разместились гости. Такие же заядлые игроки, как и сам затейник столь бесполезного времяпрепровождения. Это они привели своих рабов и теперь обсуждали между собой размеры ставок. «Тогда по 800 на голову», — внес очередное предложение Фабио. Сморчок сморчком, однако потомственный владелец крупнейшего оружейного цеха в прибрежье. «Зачем мелочиться из-за каких-то 200? Лучше округлить», — возразил Гай. Угловатый, щуплый, с жидкими бесцветными волосенками, своей блеклой долговязостью, походивший на серого палочника, виденного Максианом во время визита в Серебряные долины. «Пожалуй, на этом и остановимся», — заключил Юстиниан. «Корнут, вы хорошо ознакомились с досье?» «Конечно, Ваше Величество», — последовал бойкий ответ. «Прекрасно. Хотелось бы обойтись без досадных неожиданностей. Я, разумеется, полагаюсь на свое чутье. Оно у меня довольно острое в этом вопросе. Но, судя по недавнему опыту, даже оно способно подвести в решающий момент». «Оскверненные непредсказуемые существа, Ваше Величество», — сказал Гай. «Бьюсь об заклад. Даже Брутус не знал, каков будет исход боя». «В этом-то и весь смысл. Какое удовольствие в предсказуемости!» Максиан с трудом сдержал улыбку, когда гости принялись заискивающе кивать то королю, то друг другу, словно им открыли сокровенную истину. «Интересно, в чем тогда, по их мнению, смысл проиграть миллион, а потом казнить своего лучшего гладиатора?» «Кстати, о предсказуемости!» Юстиниан забросил руку на спинку софы и заглянул за шевелюру супруги, чтобы получше видеть Максиана. «Что насчет нашего проекта? Насколько мне известно, Корнут уже подготовил все необходимое». «Да, Ваше Величество, я получил весь пакет документов. Заседание по вашему вопросу назначено на конец месяца». «Отчего ж до весны не отложили?» «Сожалею, Ваше Величество, но Сенат слишком загружен вопросами, которые невозможно проигнорировать. К тому же сейчас не самый подходящий момент после скандала с газетчиками». «Я полагаюсь на вас, Максиан. Не забывайте об этом». Юстиниан так и не понял, что не найдется в прибрежье болвана, готового добровольно впустить в свой дом полицаев, чтобы те топтали полы своими грязными сапожищами. Даже со взятками шансов у него меньше, чем у Равены в одиночку осуществить переворот. «Наконец-то!» Корнут перегнулся через перила, обращаясь к начальнику гвардейцев. «Вы уже определились с парами?» «Так точно, господин канцелариус», — отчеканил тот. «Убедитесь, что правила всем понятны». «Есть, господин канцелариус». Отдав честь, начальник потрусил навстречу скорпионам, показавшимся на другой стороне манежа. Один из новичков, женщина, судя по повязке на груди, смотрелась среди своих рослых собратьев, как тощий кот, затесавшийся в своре откормленных терьеров. Не просто же ей придется, если, конечно, она не способна сбивать противника с ног одним взглядом. «Корнут, что это за недоразумение?» — спросил король, указывая пальцем на рабыню. «Вон там, с левого края». «Особь женского пола, Ваше Величество. Спешу заверить, с весьма обманчивой хрупкостью». «Да? Юстиниан вытянул шею, чтобы получше разглядеть приближающихся рабов. «Что ж, так даже интереснее». Оскверненные остановились под ложей и, опустив голову, преклонили колено. «Номер 306», — — объявил Корнут, одним глазом поглядывая в папку с досье, другим — на бритоголового детину впечатляющих габаритов, с рассеченной шрамом верхней губой. «Использует скверну как физическую силу. На короткое время создает вокруг себя защитное поле». «Недурно», — прокомментировал Гай с видом большого знатока. «Чем-то напоминает моего молота». Юстиниан одобрил выбор кивком. 70-й. Скорпион с плутоватым прищуром глаз неспешно, даже вальяжно, поднялся с колен и прямым взглядом уставился на присутствующих. Его номер показался Максиону смутно знакомым, но в голове и без того было слишком много номеров и цифр, чтобы сходу вспомнить, при каких обстоятельствах доводилось слышать эту комбинацию. «Какой нахал!» — радостно, словно ребенок, увидевший какую-то диковинку, воскликнул Юстиниан. «Не томите, Корнут, что на этот раз?» «Невидимость, Ваше Величество». «Полезная способность. Пожалуй, это можно сразу отметить». «Как вам будет угодно, Ваше Величество». 19-й. Ставя отметку, Корнут даже не поднял глаз на смуглого юнца вполне себе человеческой наружности. Складывалось впечатление, что на этот раз в выборе рабов канцелариус руководствовался стремлением раскупить всех смазливых мальчишек, имеющихся в столичном Терсентуме. «Прекрасные навыки ближнего боя. Кожа прочна, как доспех. Практически неуязвим». «Практически?» — скинул брови Юстиниан. «Травмы возможны, но при особых обстоятельствах». «Хорошо, продолжайте». «Номер 48». Максиан вновь оглянулся на Равену, но та не отрывала глаз от новеньких скорпионов. Небось, размышляет, как бы этих к себе переманить. «Какой уродец!» — брезгливо прокаркала королева. Привлеченный ее реакцией, Максиан обернулся. Похоже, на этом смазливые мальчишки закончились. Из-за татуировок лицо походило на оскаленный череп, а не до конца сформировавшийся нос и сплошь черные глаза вполне гармонично дополняли жутковатый образ. «Чрезвычайно меткий стрелок, в совершенстве владеет искусством метания ножей», — затараторил Корнут, будто оправдываясь за уродство невольника. «Вдобавок усиливает урон снаряда. По моему мнению, прекрасно подойдет для сопровождения». «Не знаю, Корнут. На арене такая образина будет смотреться уместнее», — погривился Юстиниан. «Для начала посмотрим, чего он стоит без ножей и лука». «Конечно, Ваше Величество. 59. Останавливает время. Обладает сокрушительным ударом». «Какие волнительные характеристики! Воительница, сокрушающая мужские сердца! В застывшем мгновении ночи ты ввергнешь меня во мрак своей красотой!» Гай манерно процитировал слова когда-то популярной песни. «Увальчи, друг мой!» — отмахнулся Фабио. «Не знаю, какие части тел способны сокрушить это жалкое создание, но точно не мужские сердца!» По ложе прокатился хохот. Максиан же пристально всматривался в девчонку, надеясь убедиться, что это всего лишь разыгравшееся от напряженных дней воображение, что просто ослышался. Но воображение оказалось ни при чем. Перед ним стояла его дочь. Ее лицо так похоже на свою мать. И поблекший со временем образ вспыхнул ярче прежнего. Анна словно вновь стояла перед ним, живая, полная решительности, такая хрупкая, но отважная. Внутри медленно закипала ярость, и потребовалась вся имеющаяся выдержка, чтобы взять себя в руки. Нельзя допустить, чтобы Корнут или кто-то другой что-либо заподозрил. «И, наконец, 287. Корнут вперил в Скорпиона тяжелый взгляд, словно паренек был виноват в его оговорке. «Сверхскорость, отличные навыки ближнего боя». «Замечательно!» — Юстиниан потер руки. «Время для ставок, господа!» 4 синих и 2 красных, — заявил Фабио. «Ставлю на 5 синих и 1 красного», — внес свою лепту Гай. «В отличие от остальных, у великана есть все шансы стать чемпионом. Что насчет вас, ваше величество?» «Пожалуй, 3-3», — поразмыслив, отозвался Юстиниан. Максиан все никак не мог поверить в происходящее. Седой старый смерк. А заливал ведь как красиво. Золото припаси, и будет тебе счастье. Все, к чему он стремился эти годы, лишилось смысла. Сейчас, на этой арене, едва очищенный от конского навоза, определится дальнейшая участь его ребенка. Хотя что может быть унизительнее, чем дочь в рабах у заклятого врага? Холод и дождь были последним, что сейчас заботило Твин. Без маски, полуобнаженная и босая, выставленная на всеобщее обозрение, она не могла перестать думать о странном господине в черном, так пристально пялящемся на нее, что озноб нет-нет, да пробирал до самых костей. Слай тоже заметил, как тот таращился, и теперь время от времени хмуро косился на ложу. Их оставили ждать в стороне, пока стражник, устроивший осмотр по приезду, раздавал приказы другим оскверненным. Правила вроде просты. Вынудить противника сдаться либо отключить. Хистовать осторожно и только один раз. Все, как на привычных спаррингах. Вот только ноющее чувство тревоги никак не хотело униматься. И в конце концов Твин прислушалась. Нет, не соперники беспокоили ее. Да и не ей принадлежала эта тревога. Альтера, вот кто воду мутит. Сконцентрировавшись, Твин утончила воображаемую стену, давая себе другую возможность говорить. Но Альтера молчала. Чтобы не нагнетать лишней тревоги, Твин переключилась на Харо, неотрывно глазеющего куда-то в сторону ложи. «Брат, ты в порядке?» Тот никак не отреагировал, и она принялась судорожно перебирать в памяти все наставления Керса на случай, если 48-го вдруг заклинит в незнакомом месте. Кажется, сперва нужно перехватить его внимание и... «Все с ним нормально», — сказал Слай. «Видишь ту девицу? Вон там, с правого края». Твин осторожно, чтобы не пересечься взглядом с жутким типом, оглядела незнакомку. Золотые волосы струились по плечам, томная грусть на миловидном личке, выразительные глаза — самое то, от чего любой самец слюни пустит. А наряд-то какой. Пуговицы сверкают, воротник отторочен мехом. И так все ладно сидит, каждый изгиб виден. Ни тебе пузырящейся рубахи, ни болтающихся на ремне портков, в которых не ровен час запутаться можно, когда не в сапогах. Пришлось даже подвернуть до колен. «Понятно», — протянула Твин, и повторила попытку достучаться до брата. «Эй, Харо, что там с синими?» «Два скорпиона, остальные ординарии», — отозвался тот, не оборачиваясь. «Хорош уже на нее пялиться. Или хочешь лишнюю дырку в башке?» Слай выпятил большой и указательные пальцы, изображая огнестрел, и ткнул в висок 48-му. Тот что-то невнятно буркнул, но от девчонки все-таки отлепился. «Ну что, желторотики, готовы надрать стариканам задницы?» 19-й важно и напоказ размял плечи. «Было бы чего там драть», — посетовал 306-й. «Девяты, а хлюпчики какие-то». «Так даже лучше, правда, 48-й?» — не унимался 19-й. «Хотя сомневаюсь, что тебе по зубам даже вон тот коротышка. Мой совет, дружище, когда тебя будут иметь, просто расслабь булки. Глядишь, понравится». «Пробовал уже?» «Ты чего, шлюпок?» «Захлопнитесь!» — зашипел Шустрый. «Идут же!» Стражник, покончив с командой противников, уже приближался к ним. «Правила всем ясны?» — спросил он сходу. Получив утвердительные кивки, цыкнул, будто выуживая застрявшее мясо из зубов. «И что, без сюрпризов? И то пристрелят, и квакнуть не успеете. Ты!» Он ткнул пальцем в 19-го Шустрым. «Пойдете первыми. Потом вы двое. Девчонка с абразиной последние. Начинаем по моему сигналу». Сказав это, Стражник отошел к ложе и, набрав в грудь воздуха, дунул в рог. «Не понял, кого это он образиной назвал?» — ощетинился Харо. «Угадай с трех раз, тогадаум!» — бросил через плечо 19-й, направляясь навстречу противнику. Твин коснулась руки 70-го. Ей не хотелось выказывать страх, но нутро все дрожало, как тетива, только что спустившая стрелу. «Слай, а если я не справлюсь? Если проиграю?» «Откуда такие мысли?» «Ты их видел? Я ж у любого между ног пройду, не пригибаясь». Рассмеявшись, Слай пощекотал ей пальцами ладонь. «Малек, с твоим тахистом ты их редком уложишь. Просто не тяни. Приблизиться, вырубай, делов-то». В этом он прав. Застать врасплох и бить наповал — не худшая тактика. Грубая, выдает страх, но победа важнее. Но уверенность быстро улетучилась, когда привлеченная возгласом 306-го Твин обернулась на арену. Шустрый валялся в отключке, раскидав руки в стороны. Над ним, переминаясь с ноги на ногу, стоял ординарий. Для скорпиона клеймо слишком длинное. 19-й, хоть и оседлал противника, но молотил его, как неумелый малек, впервые вызванный на поединок. Движения дерганые, глаза бешеные, разве что портки сухие. Вроде. «Слай!» — Твин стиснула ему пальцы. «Он вырубил Шустрого!» «Ага, сразу нокаут!» — подтвердил 306-й, отчего-то жутко веселясь. «Чего ржешь, Туша? Шустрого даже 218-й увалить не мог!» «А чего такого? Забавно же! Прям на бегу его хрясь и лежит!» Теперь к веселью присоединился Слай. Даже Харо и тот зазубоскалил. 70-й, мать твою!» Твин так возмутила их беспечность, что она поневоле повысила голос. Но тут же осеклась, продолжила тише. «Тебе не кажется, что противник поопытнее нас будет? А если мне еще и скорпион достанется, что тогда?» «Хист-то он у тебя не украдет?» «Пойми же, если ты победишь, а я проиграю, мы больше никогда не увидим друг друга. Нам и так свезло, как никому. Давай лучше договоримся. Мы оба проиграем, и нас вдвоем вернут в Терсентум». «А что там, Твин? Ну, продадут нас опять. Только разным хозяевам. Нет, это наш единственный шанс, и его нельзя прощелкать». Протрубил сигнальный рог. Стражник махнул 19-му, чтобы подошел к ложе, а Шустрый поплелся в строй. Скоро объявят второй раунд, и тогда останется положиться только на волю госпожи. «Мы можем сбежать. Керс предлагал. Вот и сбежим. Все вместе или вдвоем, если...» Твин виновато глянула на Харо. Кажется, не услышал. Но все равно стало совестно, что готова и брата бросить, лишь бы добиться своего. Слай опустил ей ладонь на плечо, большим пальцем стер с кожи каплю дождя. «Малек, мы победим. Вбей себе это в голову». «Мне б твою уверенность. Ну и везение в нагрузку». «Ты у меня и так самая везучая». «Заполучила же самого обаятельного в мире скорпиона», — отшутился Слай. Спор явно сделался ему в тягость. Он то и дело поглядывал на арену, высматривая своего соперника. Мысли его были заняты предстоящим боем. И в такие минуты переубеждать его в чем-то было так же бесполезно, как требовать у дерева уйти с дороги. «Слай, я не справлюсь», — хотела добавить «без тебя», но Твин не смогла себя заставить. «Справишься». В этот миг снова затрубил рог, заглушив его голос, но она все же разобрала. «Вот так просто справишься. Со 100-килограммовым верзилой, закаленным в настоящих поединках? Конечно, Твин совсем справится. Куда же ей деваться?» «Пойдем, брат!» 306-й нетерпеливо потирал руки. «Давненько не разминались». «Ага, со вчерашнего же спарринга уже год прошел», — съязвила Твин. Слай махнул ей, не оборачиваясь, и так небрежно, будто сейчас не судьба их решалась, а спор, кто у кого на этот раз в койке спать будет. «Желаю тебе неудачи, засранец!» — сорвалось с языка. Благо не услышал. Достался Слаю ординарий. Комплекция не шибко крупный, зато ростом выше на добрую голову. На плече набито 8 разорванных звеньев цепи, что означало 8 освобождений. 8 поверженных им оскверненных. Раздробленная переносица, сломанное ухо торчком, ровный шрам от плеча к груди. Вороньи потроха, какие еще свидетельства нужны, чтобы сделать вывод? Ординарию хорошо известна цена победы, в которой приз – собственная жизнь. Для 70-го же все шутки да забавы. Вон как в развалочку идет. И лыбится поди во весь рот. Где-то в глубине души Твен хотелось, чтобы он победил. Да цена за такую победу больно кусалась. Она не собиралась себе лгать, своего противника, кто бы из тех двоих ей не достался, получится одолеть только если хистануть из-под тишка. Но вряд ли это понравится королю. Вот и получается, что как ни выкручивайся, так и так проиграет. «Выше нос, сестренка!» Харо ободряюще пихнул ее плечом. «Там ведь скорпион!» Она кивнула на оставшихся двоих. «Да». Скорее всего, громила достанется 48-му. Не мудрено. Среди своих скорпион самый низкий и тощий. Но разве это облегчает задачу? «Опять много мыслей», — упрекнул Харо. «Когда ступишь на поле, выбрось все из башки. Близко не подпускай. Если зажмет, бей по яйцам так, чтоб зазвенели. И сразу вырубай. И не выделывайся, как вон этот». Вон этот выделывался, будь здоров. С самоуверенной ухмылкой кружил, прицениваясь. Затем, видать, ляпнул что-то обидное. Рожа ординария скривилась от злости. В широкий шаг он срезал дистанцию и обрушил на нахального желторотика хорошо поставленную серию ударов. Два были отбиты, третий угодил чуть выше ключицы. Слай лишь на секунду сбился с ритма, а ординарий только этого и ждал. Кулак вынырнул снизу, точно на пружине, и, зацепив челюсть, проскользил по щеке до виска. 70-го повело, но на ногах устоял. 19-й, не затыкаясь, острил в попад и не в попад. Тот не такой хук провел, этот топчется, что смерк косолапый. Последний выпад и вовсе сопроводил унизительным «у-у-у-у». Так и тянуло стукнуть его разок, чтобы до конца боя пузыри пускал. Но Твин боялась даже отвести глаз от арены. Не давая друг другу передышки, соперники вновь сцепились. Но теперь Слай бил чаще, злее, хотя и хаотичнее. Ординарий уходил от атак уверенно, без суеты, но ответные получались не особо мощными. Ему будто бы не хватало места для маневра. Слай тоже это заметил и тотчас же воспользовался слабым местом соперника. Подпустив его, отбросил ударную руку, левой перехватил другую и дернул вниз. А когда лицо противника оказалось чуть выше его груди, с полоборота въехал локтем по уху. Ординарий попятился, держа дистанцию, вытянутой перед собой рукой. А Слай уже вошел в раж. Он подступал к нему и так, и эдак. Дразнил какими-то шуточками и короткими ударами, в основном по плечам да ребрам, чтобы не дать противнику передышки. И так увлекся, что пропустил момент, когда ординарий, вдруг согнувшись, пошел на таран. Оба рухнули в песок. Ординарий не давал 70-му спуску, лупил по животу коленями, молотил кулаками, свища, как бы подобраться к голове, один захват и скорпион в ловушке. «Ну же, брат, не дай себя поймать!» — выпалил Шустрый. Слай, вывернувшись, сбросил с себя противника, поднялся неуклюже, пошатываясь, отступил, а потом исчез. Теперь-то ему точно не до шуточек, когда на собственной шкуре прочувствовал, каково это схлестнуться с опытным противником. «Скоро и наша шкура прочувствует», — объявилась Альтера. «Тебя сюда не звали», — мысленно отмахнулась Твин, следя за каждым движением ординария. Тот озирался, но не растерянно, а будто высматривая что-то. И вместо того, чтобы приняться месить кулаками воздух вокруг себя, как это обычно бывает, он неторопливо попятился, при этом глядя себе под ноги. И тут, резко развернувшись, со всего маху двинул кулачищем в пустоту. В воздухе брызнуло алыми искрами. 70-й, проявившись в полете, рухнул на спину. «Яблочко!» 19-й хлопнул кулаком по ладони. «Они что, заранее знали наш хисты?» Шустрый протяжно застонал. «Теперь понятно». Твин затаил дыхание. «Вот и конец. Ну уже, вставай!» Вопила одна ее часть. Вторая же злорадно хихикала. «Не упрямся, этот осел проиграл бы с уцелевшим носом». «А ты еще та стерва, милочка», — сказала Альтра. «Вот уж не ожидала». Из носа 70-го хлестала кровь. Он попытался подняться, но ординарий не собирался давать ему фору. Подскочив, перехватил обеими руками поднятую в защите ногу. Развернулся так, чтобы прижать голенью вторую, уперся в землю одним коленом, другим сдавил горло. Все попытки вырваться или сбросить с себя противника были напрасными. Слай задыхался. Почти перестал дергаться, лишь напряженные мышцы рук, упирающихся в колено противника, свидетельствовали о том, что борьба еще не окончена. Где-то на фоне замаячил 306-й. «Важный такой. Руки крестом на груди, весь надулся. Истинный победитель». Стражник уже взялся за сигнальный рог, поднес к губам, готовый объявить окончание боя. Карро, сплюнув с досадой, отвернулся. Твин стиснула кулаки так сильно, что ногти чуть ли не до крови впились в кожу. Она сама не понимала, что именно сейчас испытывает. Страх, что Слай может серьезно пострадать, или радость, что сама госпожа вмешалась. «Сдулся наш 70-й», — вздохнула Альтера. «Жаль, а я вот проигрывать не собираюсь». И тут Слай взбрыкнул. Ординария качнула, и этого хватило, чтобы удалось высвободить ногу, которую противник придавил голенью. Удар пришелся по затылку. Слай вложил в этот удар столько отчаяния, что соперник, верно даже не сообразив ничего, рухнул ничком в песок, и так там и остался лежать. «Гляди, какой стойкий!» — восхитилась Альтера. «Эх, еще бы и в койке так! А то секунды и готов!» Слай перевернулся на колени, затем, припадая и пошатываясь, кое-как поднялся на ноги. В этот же миг гул рога оповестил, что бой окончен. Гвардеец поманил победителей. 306-й шагал с такой гордостью, словно стаю гиен голыми руками передушил. Слай, размазанный по лицу кровью, потихоньку ковылял сзади. Победное шествие сопровождалось одобрительными аплодисментами. Зрелище явно пришлось всем по вкусу. Господин Хорек, прозванный 70-м за остроносую физиономию и маленькие бегающие глазки, что-то протараторил победителям и отправил их во свояси топтаться у ограды. В третий раз Рок объявил начало боя к разочарованию Твин еще до возвращения Слая. А так хотелось бы услышать от него ободряющее словечко. «Готово?» — спросил Харо. «Почище тебя, пугало плешивое!» — фыркнула Альтера. На самом деле Твин совершенно не была готова. Хотя и надеялась к этому времени собраться с мыслями. Но мысли носились внутри черепушки, как кучка всполошенных мышей. Носились и пищали, и Альтера тут еще смергу потроха. Да ей в жизни не одолеть такого бугая в рукопашном. Вблизи 13-й оказался нифига не щуплым. Жилистый, подтянутый, в два раза выше и шире самой Твин. Так же, как и у противника 70-го, его плечо обхватывало цепь сломанными звеньями. Только здесь их было гораздо больше. На шее он носил почетную метку гладиатора, зазубренный наконечник копья, означающий признание среди собратьев. С грубым, будто высеченным из камня лицом, искривленной самонадеянной ухмылкой, Скорпион так жадно рассматривал ее, будто не к схватке готовился, а решал, в какой позе получше бы присунуть ей жало. Изматывать его или вступать в открытое противостояние было совершенно бессмысленно. Переломит пополам, как хворостинку. Нужно работать на внезапность. В запасе всего 2-3 удара, и если облажаться, бой проигран. «Слушай, малышка, нет мне особой чести тебя калечить». Тринадцатый даже стойку не принял, а будто прогуливаясь притормозил, чтобы завязать с незнакомцем непринужденную беседу. «С меня и так тут все посмеиваются. Давай поступим так. Я шлепну тебя по попке, ты упадешь и будешь валяться до самого сигнала. Ну как, по рукам? Обещаю, я нежненько». «С чего это я должна тебе поддаваться? Давай наоборот», — скинулась Твин. «Тебе-то за проигрыш ничего не будет». «Я ж тебе, дурочки, услугу делаю», — сказал тринадцатый. «На настоящей арене тебя раскатают по полю в первую же минуту, и хис никакой не спасет. Зачем тебе в гладиаторы, девочка? Так-то хоть пристроишь получше свою маленькую попку». «А я сейчас тебе сама твою задницу пристрою, куда следует, старый хрен», — взвелась Альтера. «Дай-ка подумать». Твин оглянулась на Харро. Брат как раз отклонился от удара, работая корпусом, и попытался отсыпать своих, но мимо. Краем же глаза она следила за тринадцатым. И когда тот повернул башку, клюнув на уловку, с прыжка приземлилась на землю, проехалась бедром по оцаревшему песку, загребая полную ладонь, и швырнула всю горсть в изумленную рожу. «Твою мать! Тьфу! Ах ты ж мелкая сучка!» Тринадцатый принялся отплевываться и судорожно тереть глаза. То, что от него и ожидалось. Твин подскочила на ноги и, со всей прыти метнувшись к противнику, последовала совету 48-го. Заехала коленом аккурат по скорпионии гордости. Правда, ничего не зазвенело, удар вышел немного смазанным. Противник взвыл от боли. Тут-то бы его и добить, тихонько хистанув для надежности. Но король должен видеть, что победа честная, иначе все старания псу под хвост. «Моя очередь. Только не зашиби». Твин отступила на несколько шагов и дала волю Альтере. И тут же ее отбросила куда-то в пустоту. Она продолжала и видеть, и слышать, но не ощущала ни рук, ни ног. Лишь ярость, жгучая и мучительная, медленно подступающая к горлу, словно ливневая вода в глубокой яме. И Твин знала, рано или поздно она захлебнется этой яростью. Альтера с разбегу подпрыгнула, целясь кулаком чуть выше уха противника. Мир словно увяз в прозрачной смоле. Вот медленно-медленно падает на руку морось. Вот неторопливо взрывается рыжими брызгами песок под стопой скорпиона. Вот его физиономия, искаженная злобой. И взгляд его чудится Твин острее безупречно заточенного клинка. Даже блеск глаз холодно-металлический. Костяшки пальцев едва мазнули по кончику уха. Мир отозвался на прикосновение мелкой рябью. Альтера исчезла. Нечто невидимое развернуло Твин в воздухе и отшвырнуло в сторону, будто набитое сеном чучело. Ее распластало на земле, но удара она почти не почувствовала. Судороги охватили руки и ноги, выворачивали суставы до хруста. Казалось, зубы вот-вот покрошатся, так крепко сомкнулись челюсти. Сквозь пелену незваных слез проступило темное пятно. «Долбанные желторотики! Никакого уважения к старшим! Так и быть, прощай на этот раз, даже отсосать у себя позволю. Но пока, сучка, отведай-ка это!» Теперь болью взорвались ребра. Дыхание сперло, Твин зашлась хрипом. Вкупе с судорогами сделалось совсем паршиво. Казалось, пока отпустит, она уже задохнется. «Лучше бы дала себя отшляпать», — заключила Альтера. Но спустя секунду-другую дышать стало легче. Судороги медленно отступали. Она могла бы даже попробовать встать, но спарринг все равно проигран, так зачем напрягаться? «Поднимайся!» — вдруг громыхнуло хриплым басом. Твин сосредоточилась на размытой фигуре, и постепенно стали проступать очертания оскалившегося черепа. Затем обрели форму, оплетенные узорами предплечья и ладонь. «Ну же!» — поторопил 48-й. «И вот куда все так спешат?» Твин попыталась привстать, да тщетно. На место судорог нагрянула слабость, причем такая, что и пальца не поднять. Ее словно всю высосали, оставив лишь пустую оболочку. «Ты все?» — только и выдавила она, хотя спросить хотела совсем не это. За спиной брата что-то мелькнуло, Твин не успела сообразить, а его уже снесло с ног. Верзила, которого 48-й должен был одолеть в спарринге, от всей души пинал его куда придется. По плечам, бокам, по башке, которую Харо, лежа на животе, старался как мог защитить руками. Потом к Верзиле, пошатываясь и мотая башкой, присоединился 13-й, и дело пошло веселее. Лицо Харо залило кровью. «Черт, они же прикончат его!» Со второй попытки Твин все же удалось перекатиться на бок, потом на колени, а после подняться и на дрожащих ногах сделать шаг. Второй, третий. Когда спина Верзила затмила небо, она неуклюжим прыжком добралась до широченной шеи, цепилась в скользкую от пота кожу, ногами обхватила бока. С рычанием вгрызлась торчащая перед носом ухо. «Отвали!» Верзила схватился за сцепленные вокруг шеи руки, но Твин еще сильнее впилась пальцами себе в кожу. Ревя, что раненый вол, Ординарий завертелся, замолотил Твин кулаками, куда доставал. Нагнулся в попытке перебросить через себя, но не тут-то было. Уж цепляться так, что не оторвать Твин умело почище остального. Правда, и в этом, как выяснилось, через мгновение она себя переоценила. Ногу рвануло куда-то вперед. Зубы сомкнулись, во рту посолонело. Земля качнулась вверх-вниз, больно врезалась в копчик, подбросила и снова врезалась, теперь в плечо. Твин перекатилась на колени, выплюнула приправленный песком ошметок уха и подняла было голову, но тут совсем все потемнело. Где-то вдалеке загудел сигнальный рог. «Твин, ты меня слышишь?» Она с трудом разлепила глаза. Над ней навис Слай. Нос распух на пол лица, глаза начали заплывать, вокруг уже наметились синяки. «Самый обаятельный скорпион, говоришь?» Твин попыталась улыбнуться, но к горлу подкатила тошнота. Все тело ломило, в голове непрестанно гудел треклятый рог. «Идти можешь?» Слай подхватил ее под руку и помог подняться. «Харо?» «Да живой он. Сама-то как?» Он быстро осмотрел ее, коснулся лба, подсокал языком. «Вроде не шибко. Да не трогай!» На пальцах осталась кровь, но раны Твин сейчас не заботили. Ее охватил такой ужас, что и слова не вымолвить. Язык будто прирос к небу. Она никак не могла насмотреться на своего 70-го. На его губы, забавно распухший нос, глаза. Всего этого ей больше никогда не увидеть. «Похоже, досталось тебе крепко». «Я проиграла. Завтра меня заберут». Твин намертво вцепилась ему в руку. «Не отдам. Сдохну, но не отдам». Нервно задиравшись, Слай взял ее под локоть. «Твин, успокойся. Они уже ждут. Время еще есть. Мы что-нибудь придумаем. Главное, не злить их». В его голосе послышался страх, и Твин словно ледяной водой окатила. Ей стало жутко стыдно за то, что поддалась панике, что беспричинно подвергла их обоих опасности. Притворившись, что хромает, она позволила 70-му довести себя до господской ложи, куда уже подтянулись остальные. Харо досталась на славу. Кровь залила лицо, татуировок не видать, ребра в красных пятнах, которые поутру превратятся в огромные гематомы. Поутру. Слай прав. Время есть, и брата бросать не придется. «Не стоило», — шепнула она 48-му, но тот лишь оскалил зубы, мол, «не начинай». Господская ложа встретила их тишиной. Только сморчок в белом пиджаке презрительно хрюкнул. Хмырь в черном, к облегчению Твин, позабыла о ее существовании, а вот девчонка с золотыми волосами во все глаза пялилась на 48-го, будто тот вдруг превратился в неописуемого красавца, каких мир не видывал. Хотя, скорее всего, просто впервые увидела кровь. Корек, согнувшись в три погибели, старательно впитывал тарабарщину короля. Без всех, кого Твин знала, высокий язык понимал только Керс, так что переводить их лабуду было некому. Дослушав, советник кивнул лысиной, подошел к громоздким перилам со столбиками в форме пузатых капель и с важной миной заговорил. «Скорпионы! Всего трое из вас удостоится чести называться гладиаторами. Однако ваш господин, его величество Юстиниан Великодушный, принял решение оставить всех вас. Вам удалось произвести положительное впечатление. Теперь можете идти». Последнюю фразу он выплюнул, как подгнивший кусок яблока, и отвернулся, будто их здесь не было. Твин все еще не могла поверить своему счастью. Им не придется бежать в никуда, рискуя жизнями. Они останутся вместе. Останутся, пускай не полной, но все же проклятой четверкой. И это конец очередной серии, а именно второй серии про проклятую четверку на канале Александр Башков Фэнтези Аудиопортал. Традиционно напоминаю, что чтобы не пропустить новые серии, нужно лишь подписаться, жамкнуть колокольчик, поставить лайк, поддержать нас репостом и комментарием, ну, вступить в группу в Телеге или ВКонтакте. А на этом все. Еще услышимся. Всего доброго.